День второй. Утро для меня привычно началось с ласкового тычка по ребрам. Я даже с просони не понял, что не на руднике нахожусь. «Подъем, спящий красавец, гроза эльфов, ремонтник мифриловых инструментов. Уже все петухи горло сорвали, пытаясь тебя добудиться, а ты все дрыхнешь без задних ног. Чай не у себя-то дома, пора бы и честь знать». С трудом продрав глаза, увидел стоявшего напротив моей кровати странного дедушку, кого-то смутно напоминавшего. Росту в нем было не больше метра. Одет в домотканную одежду с вышивкой. Волосы расчесаны на пробор и придерживаются плетеным кожаным ремешком. Борода аккуратно расчесана и заплетена в две толстые косички. «Ну что, наглазелся ли жебока? Вставать уж давно пора, а ты все дрыхнешь. Я уж почти со всеми делами по хозяйству управился. День давно на дворе». «А вы кто?» «Вот и как тебя после этого звать-величать? Постой-ка. Ах, да, вспомнил. Таких, как ты, тормозами кличут. При этом почему-то обязательно добавляешь, что тормоз — это тоже механизм». После этой фразы я сразу понял, кого мне этот дедушка напомнил. Он был дико похож на моего наставника, только более прилизанный и одомашненный. «Вы домовой». «Ну, хвала богам, признал. И что, я теперь плясать от радости должен?» «Да нет, зачем плясать? Просто скажите, чего вы от меня хотите?» «Кровать освобождай, прибрать мне надоть, а то хозяева осерчают. Скажут, не выполняет домовой своих обязанностей. Да и потом, братец сводный передавал наказ, чтобы, как увижу такого трутня лесного, обратно в лес таких вышвыривать, несмотря ни на какие отговорки». «Так это вы мне такой своеобразный привет от старичка-лесовичка передаете? А как мне его отыскать?» «А чего его искать-то? Он уж давно тебя ждет, да дождаться никак не может. Дрыхнешь ты, аки лошадь пожарная. Я ему еще с рассветом весточку послал. Нормально это существа, живут и в гости ходят только при свете дня, а не по ночам шастают, как тати. И болтают, болтают, болтают по полночи. Нет, ты мне скажи, вот чего тебе днем не говорится?» Закончил ворчанием домовой. Вот, похоже, чем я ему не угодил. Поздно пришел. Разбудил, наверное. А он теперь мне поспать не дал. Похоже на то. Спасибо вам большое, а то я уж прямо и не знал, где мне его найти. Спасибо, как ты сам прекрасно знаешь, работу по дому не делает. Вам помощь какая-то нужна? Ну надо же, какой догадливый. Не прошло и полгода, как догадался. Сам почти. Да уж, язвительности этому домовому явно не занимать. В общем, найдется у меня для тебя пара-тройка делов. Воды в кадушку натаскать, дров нарубить, конюшни прибрать, да и в свинарнике тоже. А ведь он утверждал, что почти со всеми делами управился. Что же было тогда с самого утра? Что же он такого успел сделать? Что-то у меня складывается впечатление, что зря Клариса своего домового кормит, если он на друга семьи всю работу спихнуть норовит. «Ну-ну, шипздик, поговори мне еще тут. Вот братцу расскажу, как ты от работы отлыниваешь». «Так мне надо выполнять задание представителей леса, а вы домовой». «Ну и ладно, сам напросился». Домовой вложил два пальца в рот и свистнул так, что у меня даже звон в ушах пошел. Спустя пару секунд распахнувшаяся дверь впустила волка. Настоящего рычащего волка. Я машинально достал копье. «А ну не шали!» Домовой подошел к волку и погладил его по вздыбленной шерсти. «Что ж ты, представителя леса обидеть хочешь? Али речь его не понимаешь? Зря тебе, что ли, даден был талант понимания языка зверей и птиц? Али ты настолько туп, что изучить не смог?» «Да, пора лезть на форумы. Ой, пора. А то чувствую, что на каждом шагу на грабли наступаю». По-быстрому забросил единичку таланта в язык зверей и птиц, и рычание волка превратилось в недовольную речь. «Зачем ты меня звал, домовой? Чтобы напугать гостя? Как тебе не стыдно? Да и вообще, я что тебе, комнатная собачка, чтобы прибегать по каждому твоему свисту? Совсем ты обнаглел? У нас же был уговор. Еще раз по пустяку меня позовешь, откликаться больше не буду». «Так в рамках уговора я тебя и позвал. Подтверди мои слова, я буду в долгу». «Что ж, услуга домового дорогого стоит. Только он же меня не понимает». «Да ты посмотри на его глаза, они же круглые, как яблоки. Того и гляди, с ветки упадут. Понимает он все, только нарочно чурбачок изображает, лишь бы не работать». «Да, похоже, ты прав». Волк кивнул, подтверждая выводы домового, и обратился уже ко мне. «Человек, домовой просил от моего имени, так что, выполняя его задание, ты поступаешь на благо леса». «Вы меня извините, но как чистка свинарника и конюшни может идти на благо леса?» Челюсти волка клацнули перед самым носом подавшегося чуть назад домового. «Домовой, ты точно совесть потерял? Ты меня перед лешим хотел неопытным глупым щенком выставить? В помещениях убираться? Это же совсем ни в какие ворота не лезет!» «Ладно, с этим я действительно перебрал, но воды-то он натаскать может и дров нарубить». «Ладно, тут я не против. Человек, эти два задания тебе все же придется сделать». Вы получили задание «Помощь по хозяйству». Необходимо заполнить водой кадушку, заполнить поленницу нарубленными дровами. Награда – 2 очка развития персонального класса. Ну, раз так, пойдем посмотрим на кадушку и поленницу. Волк куда-то скрылся. Домовой же, ехидно улыбаясь, подвел меня к бочке, вкопанной в землю так, что верхний ее борт торчал на уровне моего пояса. Вниз же бочка уходила довольно глубоко. Навскидку, ее объем составлял около 3 кубических метров. Рядом с ней стояли 2 деревянных ведра литров на 10 и коромысла. Сдается мне, что поленница тоже будет немаленьких размеров. «А где же колодец? Откуда воду таскать-то?» «Так по улице вдоль, аккурат возле таверны». «И что, нет нигде колодца ближе?» «Откуда же ему ближе взяться-то?» Домовой присел на заваленку под окном дома. «А если я ближе найду, то домовой будет должен мне услугу». «С чего бы это вдруг?» Он даже вскочил обратно. «Ну-ка, я же колодец найду ближе, и в следующий раз домовому за водой придется ходить ближе. Так что услуга за услугу». «Не будет тебе никакой услуги. Колодец у нас и во дворе имеется, за домом». Он снова сел. «Что же вы меня в такую даль посылали?» «А чтоб ты не думал, что с хозяйством так просто управляться. Поленница и чурбаки за конюшней, топор там же». «А где конюшня-то?» «Так вон тот серый деревянный домик и есть конюшня». Домик был действительно небольшим, больше похожим на сарай. «Ладно, осмотром поленницы займусь позже. Сейчас надо заняться водой». Первая моя ходка заняла по времени 10 минут. 2 минуты до колодца, 3 минуты на наполнение ведер и еще 2 минуты обратно. Если мои прикидки верны и кадушка около 3 метров, то надо 300 ведер, значит 150 ходок. 150 на 7 минут – это 17,5 часов. Как-то многовато. Стоп, а зачем вообще нужна эта кадушка? Уважаемый домовой, простите, а зачем вообще нужна эта кадушка? Огород поливать. Поросям, лошадям, корове, птице пить надо? Надо. Вот и им оттуда же. Это понятно, но почему из кадушки, а не сразу из колодца? Зачем этот переходной этап? Вот прав был братец, прав. Чурка ты стаиросовая, как есть чурка. Неужто ты думаешь, что студенной водой скотину поить можно? Или же это для растений будет дюже полезно? Ну, не для всех, но для капусты, картошки, репы, моркови, свеклы никакой разницы в температуре воды нет. Теплую воду нужно разве что огурцам с помидорами, деревьям да к кустам. А это не так много. Основная же часть огорода засажена репой да картошкой. Так что воды надо не так уж и много, даже с учетом всех животных. Четверти кадушки за глаза хватит, а вкалывать на вас на 4 дня вперед я не нанимался. Если хотите, то можем позвать волка нас рассудить. «Ясно. Лень и хитрость вперед тебя родилась. Но толк в растениях знаешь, так что не зря тебя братец в ученики брал. Ладно, натаскаешь четверть кадушки и будем считать, что эту часть задания ты прошел. Но учти, со второй частью ты так легко не отвертишься. Там даже волк мою правоту поддержит. Работа хоть и на полгода, зато разовая». Домовой испарился, я же пересчитывал время. Если бегом туда и обратно, да ведро пошустрее поднимать, то получится по 4 минуты на ходку, а количество ходок уменьшилось 4 раза. Значит, за 2,5 часа должен управиться. Бегать приходилось аккуратно, стараясь не расплескать воду из ведер. После 5 ходок обнаружил, что подросла ловкость на 1%. Поснимал всю бижутерию на ловкость. Вода стала расплескиваться чаще, но ловкость стала расти шустрее. Когда кадушка все же была заполнена на четверть, ловкость выросла еще на 1.5 пункта, выносливость на 1, и неожиданно атлетика на 2 пункта прибавилась. К концу этой эпопеи измотался я очень сильно. Но времени на отдых не было. Меня ждало второе задание. Поленница была по размерам очень похожа на дедову. Во всю стену конюшни под навесом от дождя. Рядом были свалены поленья. Под навесом дров не было совершенно, зато стоял здоровенный чурбак с вбитым в него топором. Вытащил его наружу. Топор оказался весь в зазубринах. Им что, гвозди разрубить пытались? Эх, а оселком-то я так и не обзавелся. Хм, а вот и он. Висит, как ни в чем не бывало, на одной из стенок поленницы. Поправив топор, приступил к колке дров. Да, тут думать точно не надо. На такую поленницу уходит примерно 2-3 часа. Поленья привычно разлетались от топора, а привычная механическая работа даже давала какой-то своеобразный отдых мозгам. Можно было ни о чем не думать. Дрова рубились, поленница наполнялась, в голове пусто. Следующее полено. И опять. Стоп, интересно, а почему я так спокойно рублю эти самые дрова? Что, моя сила в игре полностью сравнялась с настоящей? Надо будет попробовать поотжиматься. Но это после. Вначале все-таки дрова. Как поленья подошли к концу, я и не заметил. Время пролетело совершенно незаметно. Немного побаливали мышцы, и некая вялость была в руках, но осталось приятное чувство от выполненной работы. Хм, гораздо ты топором махать, отрок. И опять же не отдыхал. Удивительно. Дюже вынослив, похвально. Братец явно не зря остановил свой выбор на тебе. Не будь ты его учеником, я бы тебя к себе забрал. Ну, да уж поздно. Иди уже, дрова я сам в поленницу сложу, так уж и быть, невелика сложность. Поздравляем, вы выполнили задание «Помощь по хозяйству». Награда 2 очка класса. Поздравляем, вы выполнили скрытое подзадание «Испытание интеллекта». Награда 1 очко интеллекта, 1 очко класса. Поздравляем, вы выполнили подзадание «Испытание выносливости, не отдыхая ни единого раза». Награда 1 очко выносливости. Приятно, очень приятно. Заглянул в характеристики, а выносливость почему-то прибавила 2 пункта, а не 1. Логи мне подсказали, что колка дров не прошла даром. Выносливость и сама подросла на 1. Вот только непонятным остался один момент. Раньше выносливость прокачивалась чуть ли не на самом последнем издыхании, когда уже все силы выплеснешь и делаешь через «не могу». А тут вроде работал и работал, спокойно, не особо сильно напрягаясь, а характеристика почему-то выросла. Как-то непонятно, надо будет потом разобраться. Заглянув в характеристики, выяснил, что до следующего уровня класса мне необходимо еще 7 очков класса. Заодно узнал, что я уже полчаса как голоден. Так погрузился в работу, что даже не заметил, как отмахнулся от системного сообщения. От моих размышлений меня оторвал голос домового. «Ну и что ты до сих пор здесь делаешь? Мое задание ты выполнил, так что беги чинить свою пилу. Али забыл уже, что делать с утра собирался?» «Так, может, вы меня напоследок покормите? А то не будут рады хозяева тому, что вот так гостя голодом заморили». «Вот же зараза мелкая! На, держи булку!» «Спасибо вам!» Щедрость домового оставляла желать лучшего. Но это не значит, что благодарить не надо. Немного подумав, добавил. «За все!» Поклонился, как дед учил в пояс. «Ничего, спина не переломится!» Домовой, хмыкнув, улыбнулся и огладил свою бороду. Ему такое отношение явно понравилось. «Поздравляем! Вы выполнили скрытое задание «Испытание мудрости». Награда – 1 очко мудрости, 1 очко класса». «Прощавай, лежебока! Передавай братцу привет!» Покинув двор с не шибко гостеприимным домовым, устремился в кузню. По дороге съел выданную булку. Сытость от нее была крайне мала, всего 1 час. Грустно. Кузню, как всегда, сопровождал громкий звук металла, бьющегося о металл. Открывшаяся дверь кузни обдала меня жаром, будто в баню вошел, только жар этот был сухим, а не влажным. «Ну и гораздо же ты поспать, герой! Машка уже 7 часов тут вкалывает, а ты все еще спишь, словно барышня кисейная. Я уж начал думать, что передумал ты идти сюда. Ну, показывай свой поломанный инструмент». «Вот она», — достал я из рюкзака обломки пилы. Пока передавал обломки гному, успел узнать о себе много нового, и что я — лентяй неторопливый и неумеха криворукий, да и вообще лоботряс. «Да, пила за время лежания у эльфов и в рюкзаке ласковее и дружелюбнее точно не стала. Впрочем, я на это и не надеялся». «Однако...» — чему-то усмехнулся гном. «Кто же этот такой инструмент мог испортить?» «Вот это да, Мелорн, говоришь? Ну надо же, тогда понятно, за что тебя так». Пилу слышно не было, но и так было понятно, что она рассказывает, как обошлись с ней и с ее прошлым хозяином. Я эту историю уже слышал, так что ничего нового все равно не узнаю. «Забавно, чрезвычайно забавно. Побежал как чумной? Ну надо же, какой трусливый». «Странно, а это о чем? Неужто события на руднике пересказывает?» «Ну надо же! Обошел всех эльфов, да еще и на деревяшке. Молодец, орк, просто молодец!» «Точно, не ошибся. А пила, оказывается, та еще сплетница». Горн тем временем разгорелся еще ярче. Хотя и так жарче уже некуда. Гном нагрел 2 обломка и быстро их сковал. Не могу сказать, что он делал что-то, чего не умею я. Но, тем не менее, вскоре пила была как новая, и после охлаждения в бадье с водой на ней нельзя было отыскать даже малейшего шва, будто она никогда и не была сломана. Пожалуй, до такого мастерства я все же еще не дорос. «Поздравляем! Вы выполнили задание починить пилу. Награда – 100 очков опыта. Отношение к вам персонажа Император улучшилось. +5». «Ну, поговорим теперь о моей награде». Гном своего явно не упустит. «Что вы хотите?» — с осторожностью поинтересовался я. «Расскажи мне, что ты стибрил у эльфов? Ведь не просто же так они тебя врагом объявили». «И откуда вам это известно?» «Слухами земля полнится. А слухи они, знаешь ли, распространяются гораздо быстрее даже королевских гонцов». «И что, в этих слухах не упоминается о том, что было украдено?» «Нет, только о сумме ущерба, но она весьма впечатляет. 500 000 000 далеко не каждому дано украсть». «Сколько? Откуда такая сумма? Было же всего 3 000 000». «Значит, всего лишь 3. Эх, продул я все-таки Карлу. Подвел ты меня, парень, подвел». «Чем это я вас подвел?» Такие нападки на ровном месте меня несколько озадачили. «Я в тебя больше верил. Сказал, что ты не меньше, чем на 20 000 000 украл. А вот Карл сказал, что не больше 5. Вот мы и побились об заклад». «А в заклад-то что было?» — поинтересовался я. «Да как всегда, 100 золотых. Вот я ему уже 3-ю сотню подряд продул. Слабоват ты все же оказался. Не мог, что ли, чуть-чуть побольше стырить? Кстати, что ты говоришь, украл-то?» «Я не говорил». «Вот и я о том же, а я все еще жду». «Дадите слово, что никому не расскажете». «Интригуешь, парень. Интересно, интересно. Даю я тебе свое слово». Я перевел свой взгляд на Машку. Ее уши так вытянулись, ловя каждое наше слово, что уже становились похожими на зайчи. «Маша, а ты мне свое слово даешь?» «А? Что?» Не очень убедительно попыталась сыграть отсутствие любопытства юное дарование. «Маша, ты дашь мне слово никому не рассказывать, что я украл, если расскажу?» «Даже маме?» «Даже маме. Она же из меня все жилы вытянет, но все равно узнает». «Да, Кларисса точно вытянет. Машке с ней не тягаться. Пойдем, что ли, воздухом подышим? А ты, Машенька, работай, работай, не отвлекайся на всякие мелочи. Тебе еще мастерство повышать надо. Ты хоть уже и мастер, но до эксперта тебе ох, как далеко». «Но мастер...» Машка попыталась было возразить, но была беспощадно оборвана гномом. «Цыц! Работай, я сказал! Пойдем, парень!» Выйдя из кузницы, мы отошли на пару шагов. «Ну давай, выкладывай». «Скажите, мастер, а вы не слышали про какую-нибудь труднодоступную жилу с большим запасом?» «Да ладно! Ты украл эссенцию? Какую?» «Стоп! Раз сумма 3 миллиона, то это у нас получается...» Он что-то шептал губами, сгибал пальцы, явно что-то считая, и, наконец, выдал. «Черная медь! Забавно! Порадовал ты меня, парень, очень порадовал! Это ж надо было так ушастых уесть!» «Черное серебро было бы, конечно, гораздо лучше, но и так тоже очень даже неплохой куш получился. А насчет жилы я так тебе скажу. Если у подгорного короля купишь эксклюзивные права на жилу, то она твоей будет, и ни один гном на нее не посмеет кирку поднять». Дальше гном сделал многозначительную паузу, явно намекая на какие-то сложности. «Но...» «Но есть одна небольшая сложность. К подгорному королю так просто не попадешь. Ну и вообще-то гномы не продают свои жилы другим расам». «Я так понимаю, что вы набиваетесь в компаньоны». «А я уже и начал забывать, какой ты понятливый. Ну что, обсудим процентные ставки? Предлагаю 50/50». «Процентов не будет. Я ведь еще даже не согласился на добычу именно у вас». «А как же ты предлагаешь делить добычу?» «Если жила будет максимальной, на 200 тысяч, то вашими будут 10 тысяч руды и 10 камней». «Предложение очень обидное, но у меня есть встречное предложение. Если величина жилы будет больше 200 тысяч». «Но ведь это невозможно». «Только не для гномов. Мы уважаем камень, а он уважает нас. Наши жилы гораздо богаче, так что...» «Насколько богаче?» «Если в 2 раза и больше, то согласен, что у вас будет 10% от всего добытого». «У нас максимальный размер жилы достигает 500 тысяч. Только вот я хочу 50%. Ведь ты получишь 250, а не 200». «15. И это более чем щедрое предложение». «45 руды и 50% камней. Больше ты все равно нигде не получишь». 15% руды и 10% камней. Ведь есть еще дварфы, кобальды и гремлины. Да и другие гномы могут согласиться на меньший процент, нежели вы. Да, но только дварфы могут предложить такой же бонус к жиле. Да и хороших знакомых среди дварфов еще искать надо. А они такие, что соврут, недорого возьмут. И эксклюзива у них никогда не будет. Там жилу надо чуть ли не смертным боем защищать. Ну, а другие гномы тебя и обмануть могут. А с тобой мы хорошо знакомы. И я тебя точно обманывать не буду. Так что 40 руды и 45 камней. Вы можете мне дать гарантию, что жилу не придется защищать с оружием в руках, если узнают, что жила приносит аметист удачи? Или подгорный король не отдаст приказ забрать жилу обратно силой? 20% руды и 15 камней. Торг продолжался еще минут 15. И закончился все же на том, что треть всего отходит гному, но он покупает права на жилу за свой счет, а также оплачивает всю нашу дорогу до места. Жила не должна быть далеко от леса и, разумеется, быть максимальной прочности. Кроме того, он пообещал мне одну вещь с плюсом к мастерству рудокопа, что у него имелось. По результатам наших переговоров, у меня даже мастерство торговли на 1 пункт выросло. Мелочь, а приятно. Мало того, мастер Гронхельм готов был выкупить у меня все добытое на жиле по стандартным ценам. Но с этим я решил не торопиться. Как показала библиотека, аукцион покупает гораздо дороже. Да и потом, сдается мне, что ушлый кузнец и так получил больно много плюсов от нашей сделки. «Да, я уж и подзабыл, каково это торговаться с тобой. Пойдем в кузню, отдам тебе кольцо». «Блин, еще одно кольцо. Чую, что у меня скоро будет целая коллекция колец, и ни одного собранного комплекта». В кузнице Машка смотрела на нас с глазами побитой собаки. Но рассказывать еще и ей я совершенно не собирался. Узнает она, узнает Клариса. А уж от Кларисы рано или поздно узнает вся деревня. А потом слухи и до барона дойдут. А такое развитие событий мне совершенно не нравится. Он и так что-то узнает, но хоть не будет знать, что я украл. Гном скрылся в каком-то чулане. Оттуда иногда слышался какой-то грохот. А пару раз даже что-то оттуда вылетело. Наконец мастер появился. Вместо привычного фартука на нем красовалась кольчуга знакомого серебристого цвета с фиолетовым отливом, явно мифриловая. Спереди на кольчуге были прикреплены дополнительные защитные пластины. Поножи тоже были кольчужные, сапоги кожаные, но тоже с прикрепленными пластинами. Шлем же вообще был литой, полностью закрывающий лицо. Передняя часть шлема была выполнена в виде лица, и только небольшие отверстия вместо глаз давали обзор носителю шлема. Смотрелось это несколько жутковато. И из-за плеча гнома, завершая картину, виднелась далеко выступающая рукоять какого-то оружия с кольцом на конце. «Обалдеть!» – выдохнул я. Машка только кивнула. Дар речи, похоже, вообще потеряла. «Ну, у вас и видок!» – хмыкнул гном, снимая шлем и прерывая получившийся эффект. «Словно посланца богов увидали!» Гном протянул мне руку в кольчужной перчатке. На ней лежало обещанное кольцо. Кольцо было довольно интересное. Перекрученный восьмигранный обод, слегка приплюснутый, чтобы удобно было носить в качестве кольца. Вот только не думаю, что даже это поможет, ведь эти грани все равно будут врезаться в палец. Красиво, но неудобно. Приступил к распознаванию. Не тут-то было. Кольцо распознаваться решительно не хотелось. «Что, не распознается? Слабоват ты!» «Ну, давай, поднатужься, может, получится!» Еще 8 попыток мимо. Наконец, на 10-й попытке кольцо надо мной сжалилось. «Отличное кольцо мастера рудокопа. Вес 100 грамм. Прочность 432 из 640. Эффект. Рудокоп плюс 5. Сила плюс 25. Требования. Профессия рудокопа не ниже первого уровня мастера. Ограничение. Несовместим с другими комплектами рудокопа». «Ну, наконец-то! Справился, бедный, со слабым колечком! А как ты будешь распознавать уникальные или легендарные вещи? Или планируешь денежку за это отдавать? Так ты учти, распознавание легендарных вещей стоит дорого, очень дорого!» «И что делать?» «Так и надо улучшать восприятие и понимание сути!» «Да, ответ просто удивляет своей очевидностью!» «А ты ожидал, что я тебе сейчас тайны вселенной выложу на блюдечке? Чем больше ты распознаешь вещей, тем выше твое понимание сути. Ну, а восприятие можно и другими методами развить. Навыков ведь множество. Может, у тебя есть какие-то вещи нераспознанные? Так ты бы покопался, да распознал. А то, небось, валяется всякий хлам». «Но ведь и вправду, у меня же в инвентаре валяется какое-то кольцо из гнезда сороки, которое я так и не смог определить. Надо сейчас попробовать». Оно поддалось с третьей попытки. «Замечательное кольцо ясновидящего. Вес 100 грамм. Прочность 223 из 320. Эффект восприятие плюс 20. Ну, хоть для распознавания других вещей сгодится. Гном же тем временем беседовал со своим подмастерьем. «Машенька, у меня есть замечательная новость для твоей мамы. Правда, не знаю, каковой она окажется для тебя. Надеюсь, что печальный. Так вот, я уезжаю. Кузня и все инструменты принадлежат деревне, поэтому они остаются тебе. Вот только духа огня я себе заберу. Себе ищи своего». «Мастер, но почему вот так внезапно? Вы же говорили, что мне еще многому надо учиться». «На самом деле, Машенька, ты уже готова. Твое мастерство уже на довольно приличном уровне. Тебе только практики не хватает. Но это тебе местные жители предоставят. А с торговлей, думаю, тебе первое время мама поможет. Главное, с Карлом никаких дел не имей, а то глазом моргнуть не успеешь, как в должниках окажешься». Последние слова он договаривал опять из чулана, сквозь шум разбираемых вещей. Вскоре он явился оттуда с огромным рюкзаком, чуть ли не с него самого ростом. Также он нес какой-то горшок, очень похожий на тигель, но с небольшими отличиями. На крышке и самом горшке имелись какие-то выступы. Туда он насыпал мелких углей и вместе с ним подошел к горну. «Добрый дух, пойдем со мной в новый дом. Этот я покидаю». К моему удивлению, от огня отделился небольшой язык пламени и перепрыгнул в этот горшок. «Вы видели три мифические сущности. Поздравляем, вы получили достижение «Знакомство с полтергейстом 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик». Забавно. Получается, что Домовой и Леший тоже мифические личности, а вот таурены, огры и прочие кентавры к ним не относятся. Веселые ребята сидят в разработчиках у корпораций. Интересно, а кто еще в разряд мифических личностей включен? Пока я размышлял о разработчиках, гном закрыл тигель и крепко примотал проволокой крышку к горшку за те самые выступы. И мне, наконец, удалось рассмотреть его оружие. Это был огромный молот с длинной рукоятью, даже скорее кувалда. Длина рукояти была метра полтора, не меньше. А вес рабочей части, навскидку, я мог оценить килограмм в 15-20. Это какой же надо обладать силищей, чтобы таким в бою сражаться? Так, свое вроде все собрал, ничего не забыл. Машенька, как звать духа огня и где я тебя научил? Помнишь, надеюсь? Помню, мастер Гронхельм. Может, вы все же задержитесь немного еще? Опять же, вот лесовику надо помочь со скульптурой. Скульптурой? Какой скульптурой? Мастер перевел на меня недоумевающий взгляд. «Да оружие надо перековать в цветы». «Ах, да, припоминаю. Розы у тебя получились очень даже неплохо, особенно для новичка. Что еще планируешь сделать? Ромашки или незабудки? Может, колокольчики?» «Пока еще не думал, но надо будет поразмышлять об этом на досуге». «Прекрасно. У тебя будет на это немало времени, пока мы добираемся до места». Да и потом, не лучше ли у самого металла спросить? А куда мы, собственно, отправляемся? Так до ближайшего гномьего города. Ты же сам хотел быть поближе к лесу. Что-то я сильно сомневаюсь, что в ближайшем городе будет подгорный король. Разумеется, не будет. С чего бы ему там быть? Разве я не сказал? Нам достаточно его канцелярии. Вот хитрющий гном. А ведь во время нашей торговли напирал на то, что меня к королю даже не пустят. Ну ладно, пусть это будет на его совести. Да и вообще, давай все подробности по пути обсудим. Машенька, прощай, не поминай лихом. Мастер, а в дорогу собираться? Припасы там, эликсиры, запасную одежду взять, свитки магические. Машка явно хотела, чтобы мастер еще немного задержался. Твоя правда, Машенька. «Расслабился я что-то с этой оседлой жизнью. Надо будет прикупить у Захарии всяких полезностей на дорожку. Запасная одежда вообще блажь людская. Свитки дело, конечно, хорошее, но уж больно затратное. Так что без них как-нибудь обойдемся. А припасы? Зачем нам припасы? Охота обеспечит продовольствием, а приготовит мой компаньон». Он перевел взгляд на меня. «Конечно, почему нет?» Залихватски подтвердил я, но тут же вспомнил о том, чего мне не хватало в лесу. Вот только специи надо бы прикупить, и овощей. Не есть же постоянно одно мясо. Какой же ты лесовик после этого, если в деревне еду покупать собираешься? Тебя лес кормить должен. Меня-то, может, и должен, а вот всяких гномов вовсе не обязан, так что думайте сами. Вот же ты, зараза, одни растраты с тобой. Все, Машенька, прощай. Он обнял свою помощницу, украдкой смахнув слезу. «Все, все!» — попытался успокоить он внезапно разревевшуюся Машу. «Ты отныне самостоятельный мастер, и не к лицу ронять свой авторитет красными зареванными глазами. Держи себя в руках, кузнец!» — повысил он голос и, повернувшись ко мне, скомандовал. «Пошли, лесовик!» Выйдя из кузницы, гном внезапно поинтересовался. «Кстати, а каким оружием ты владеешь?» «Луком». «С дальними атаками понятно, а вблизи что? Неужто копьем Машкиным во врагов тыкать собираешься?» «Ну, откровенно говоря, да». Не счел нужным скрывать свои методы борьбы от спутника. «Да...» — помотал гном головой из стороны в сторону. «Послали же боги напарника. Копье — это выбор солдата, бьющегося в строю. А у нас из строя ты да я, да мы с тобой. Кого ты этим копьем победить сможешь? То ли дело молот, секира, на худой конец меч. Вот каким должно быть оружие для ближнего боя, а ты копье. Тьфу!» Гном в сердцах сплюнул под ноги, да так, что чуть не попал мне на сапог. Надеюсь, он это не специально. А то что-то не улыбается мне делать дела с компаньоном, который в меня плюет. Это даже в переносном смысле неприятно, а уж в прямом так и вовсе противно. Так и не было достойных учителей. Даже не так. Вообще учителей не было. Пришлось самому как-то выкручиваться. «Ничего, это дело мы в пути подтянем. А по дороге справим тебе какое-нибудь оружие. Ты чем бы хотел владеть? Молотом, секирой, топором или мечом? Могу еще ножами снабдить». «Ну, из всего этого я держал в руках только топор и молот. Ну и ножи, разумеется». «Да, похоже, все даже хуже, чем я предполагал. Я так понимаю, то, что ты их в руках держал, не предполагает того, что ты ими бился». «Ну да, молотом в кузне работал у деда на подхвате, а топором дрова рубил, доски и бревна тесал, ну и немного в деревне бросать научился. А ножами вообще в повседневной жизни постоянно пользуюсь, ну и метать их умею. Куда ж без этого?» «Фу, ты что, совсем больной? Кто ж свое оружие в бою выбросит? Ну, бросишь ты топором в одного врага, и, возможно, даже убьешь. А дальше что делать будешь? Против оставшихся врагов будешь стоять безоружным, как дурак? Или ты думаешь, что без оружия в бою гораздо удобнее и безопаснее?» Мне приходилось только молчать на этот поток вопросов, понурив голову. Гном немного молча постоял, переводя дух, и опять продолжил на меня нападать. «Вот и кто ты после всего этого? Придется возвращаться в кузницу, опять девочку расстраивать. Видел же, что она плакала, не мог до этого сказать». «Что сказать-то?» «Что ты бестолочь безрукая!» Гном явно не отличался дипломатичностью. «Надо было сказать, что у тебя из оружия только лук и копье. Я вообще не понимаю, как тебе удалось убить трех тауренов, да еще и огров в придачу». «Повезло просто». «Оно и видно. Мозгов-то у тебя на рассчитанную победу явно не хватит». «Что-то я начинаю сильно сомневаться в выборе компаньона. Где же это видано поливать грязью того, кто собирается принести тебе деньги?» Гном открыл был рот, чтобы начать возмущаться в ответ, но вместо этого опустил голову и тихо проговорил. «Извини, парень, сорвался. Просто как-то все очень быстро происходит, как-то внезапно, с бухты-барахты. 30 лет просидел на одном месте, а тут внезапно раз и сорваться. Я столько об этом мечтал, что сейчас даже растерялся. Да и к Машке привязался. Не хочется ее оставлять тут одну, без пригляда. Но я понимаю, что если сейчас не уйду, то не уйду вообще никогда. Так что все это мое брюзжание, просто способ снять напряжение». «Да, если честно, то не ожидал я такой палитры чувств от простого непися. Неслабо разработчики заморочились с прописью характеров. Этот мир внезапно повернулся ко мне своей новой гранью. И это было удивительно. Я совершенно не ожидал такого». Гном же развернулся на месте и пошел обратно в кузницу, благо мы успели отойти всего шагов на 20. В кузне, прислонившись к наковальне, тихо плакала Машка. «Машка, ты чего тут сырость разводишь? В кузне должно быть жарко, а не мокро». Гном просто источал деликатность. «Мастер, а вы разве не ушли?» «Да вот, из-за этого недотепа пришлось вернуться. Надо прихватить с собой кое-что из оружия». Гном повернулся ко мне. «Ты, кстати, учти, что тащить это все придется тебе». После чего он опять скрылся в чулане. Машка размазала слезы по щекам и с надеждой посмотрела на меня. Я в ответ покачал головой. Но на сей раз она мужественно сдержалась, поднялась и пошла раздувать огонь в горне. Мастер показался из чулана спустя минуту. Он тащил с собой охапку оружия. Здесь были 2 меча, 2 топора и 2 щита. Все это он вручил мне. «Мастер Гронхельм, а как же молот, секира, ножи?» «Нос у тебя до них не дорос. Умению боя секирой или молотом надо учиться очень долго, а топором или мечом можно научиться махать гораздо раньше. Ну, а ножами я и сам владею очень плохо. Потому учить не буду. Только переучиваться потом придется». «Понятно». «Что тебе понятно? Вот что тебе понятно? Ни черта тебе не понятно! Послали же боги компаньона! Как мне с тобой теперь идти прикажешь? Тьфу!» Вспышка его гнева была неожиданной, впрочем, следа от нее совершенно не осталось, когда он обратился к Машке. «Машенька, мне очень лестно, что ты плачешь из-за моего ухода, но ничуть не меньше мне горько видеть твои слезы. Ты очень добрая девочка и замечательный кузнец. Из тебя получится отличный мастер». Машка резко обернулась, одним прыжком оказалась рядом с гномом, схватила его в охапку и приподняла. Судя по напрягшимся рукам гнома, он весьма растерялся. Впрочем, через пару секунд его опять опустили на землю, предварительно поцеловав щеку. Сказать, что гном покраснел, это ничего не сказать. Он стал похож на вареного рака, который недавно сменил кожу. «Спасибо вам, мастер, за все, за науку, за то, что поверили в меня». «Да что я-то? Это вот он в тебя поверил». Хитрый гном попытался сделать крайним меня. Машка сделала шаг ко мне и поцеловала в щеку и меня. «Тебе тоже спасибо. А то мама тебя поблагодарила, а я все еще нет». Уж не знаю, покраснел ли я, но в ответ смог лишь кивнуть, принимая благодарность. Гном направился к выходу, а меня посетила мысль, как убить одним выстрелом двух зайцев. И Машку привести в чувство, и гнома вывести из себя, чтобы он и думать забыл о своих переживаниях. Так что вместо того, чтобы последовать за ним, я остался стоять на месте. Мастер Гронхельм у выхода обернулся и бросил. «Пошли к Захарии, что встал, как вкопанный?» Я же с самым невинным видом поинтересовался. «Мастер Гронхельм, а вы ничего не забыли?» «А? О чем это ты, парень?» «Вы же говорили, что все оставшееся в кузне принадлежит теперь Маше». «Ну, говорил, и что с того?» «Тогда почему вы заходите сюда, как к себе домой, и берете все, что захочется, не заплатив при этом ни гроша?» «Ну все, вызов брошен. Осталось выяснить, примет ли его Маша. Думаю, что с такой мамой и таким учителем она меня точно не подведет». «Мальчик, да ты в своем ли уме?» Первым от шока отошел все-таки гном. «А вы знаете, мастер, а ведь он прав». Ручьи слез потихоньку высыхали на щеках. «Молодец, Машенька, не подвела мои ожидания. Разве ваше слово подобно пеплу и рассыпается от дуновения ветра?» Добавил я масло в огонь. «Парень, да ты совсем рехнулся? Мое слово тверже мифрила. Это тебе каждый скажет, кто со мной знаком». Гном пробурчал себе под нос что-то про сосунков, которые будут его учить держать свое слово, потом поднял глаза на Машку и поинтересовался. «Маша, сколько я тебе должен за эти железки?» «С вас 20 золотых». «Что?» Его реву мог позавидовать, наверное, даже дракон. «За эти ржавые железки ты, девочка, собираешься содрать со своего мастера 20 золотых? С того, кто научил тебя всему? С того, кто из никчемычной девчушки сделал настоящего кузнеца?» «Вот именно, настоящего кузнеца. А ведь именно вы прочно вдолбили в меня, что никогда нельзя работать или отдавать что-либо бесплатно, даже родственникам и друзьям, иначе потом никогда с шеи не слезут. Впрочем, только для вас я могу сделать скидку в 1 золотой». «Что? Всего 1 клятый золотой? 5 вшивых процентов это ты называешь скидкой? Да вы тут что, сговорились против меня?» В кузницу кто-то заглянул, видимо, узнать, из-за чего шум. «Убери свою рожу и закрой дверь с обратной стороны!» Да, мастер, похоже, не на шутку рассердился. Впрочем, эта рожа дала ему небольшую передышку, чтобы немного остыть. «Постойте, это вы сейчас так изощренно издеваетесь надо мной? Шутите, да?» «Нет, мастер, отнюдь». Машка внезапно показала, какой она будет уже довольно скоро. Настоящим мастером, ценящим свой труд и не боящимся за него поторговаться. «Так вы собираетесь платить или вернете мне мои вещи обратно?» Слово «мои» было выделено таким тоном, что любому бы стало понятно. Машка так просто свои вещи не отдаст никому. «Я не дам за эти железки больше, чем по 1/4 золотого за каждую железку. Это работа подмастерья, и качества стали далеко не совершенные. К тому же исполнение оставляет желать лучшего». «По 3 за каждое изделие». Торг начался, и не могу сказать, что Машка в нем сильно уступала своему мастеру. В результате они сошлись на цене в 5 золотых, да и то потому, что мастер очень сильно напирал на нее за то, что он обучал ее совершенно бесплатно и вообще всячески давил на совесть. Но и под конец мастеру пришлось пообещать, что он договорится с торговцем Карлом о том, что цена на руду для Машки останется такой же, как была для него самого. Вот я отчего-то не думаю, что гному удастся это сделать безболезненно для своего кошелька. Ну а Машенька просто умница, превзошла все мои самые смелые ожидания. Да что там говорить, я даже не ожидал, что она так быстро вернется в нормальное состояние, не говоря уж о таком отчаянном торге. Расплатившись, мастер обжег меня взглядом, не предвещавшим мне легкого путешествия, и направился на выход, бросив мне оплаченное оружие. Система же обрадовала меня парочкой оповещений. Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм ухудшилось -5. Вы намеренно поставили своего компаньона в очень невыгодные условия. Поздравляем, вы получили достижение «Пакостник 2». Слава +3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Отмахнувшись от окошек, еле успел окликнуть мастера, прежде чем он вышел. Мастер. Ну, что еще? Мастер, я не смогу сейчас унести это оружие. Да ты издеваешься, зараза! Мои барабанные перепонки с большим трудом выдержали полученную нагрузку. Я бесплатно согласился тебя обучать искусству боя на топорах и мечах, но ты, гад ползучий, заставил меня заплатить за это самое оружие, которым я буду тебя учить. Так и этого оказалось мало. Ты хочешь, чтобы я его еще и нес? Да ты совсем взорвался, уродец мелкий! Появившееся окно уведомило меня о том, что было понятно и без него. Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм ухудшилось -5. Мастер, незачем так кричать. Я не отказываюсь нести оружие. Просто мне нужно продать кое-какие мелочи. Думаю, Карл не откажется их купить. А после этого я все оружие и понесу. Мастер на мою речь только плюнул в ответ и, подхватив оружие, пошел на выход. Ко мне же порывисто подскочила Машка, чмокнула в щеку и прошептала. «Спасибо, большое спасибо!» Я рванул вслед за гномом. На выходе нас поджидал десяток игроков. И вопросы шумной гурьбой посыпались на взбешенного гнома. «Мастер Гронхельм, а что случилось? Вы куда-то уходите?» «А где вы взяли такую кольчугу?» «А вы надолго уходите?» «А кто будет вместо вас?» «Можно с вами?» Мастер ответил на все вопросы сразу. «С нами нельзя, и ухожу я как можно дальше от людей, потому что все вы неблагодарные скоты. К вам со всей душой относишься, а вы так и норовите последнюю шкуру содрать. Тьфу на вас, чтоб вам пусто было!» Меня охватило ощущение, что я попал в какой-то японский мультфильм. Уж больно большими и круглыми глазами смотрели на нас эти игроки. Что-то я себя нехорошо почувствовал. Похоже, я опять куда-то влип. Как-то совсем нехорошо получилось. Надо бы объясниться с гномом. Но гном припустил к Карлу с такой скоростью, что на ходу пообщаться с ним совершенно не получалось. Так что вскоре мы были уже у торговца. Карл встретил нас вопросительно поднятой бровью, переводя взгляд с одного на другого. Гном же вызверился на меня. «Продавай уже свой мусор!» На этот раз бровь уже предназначалась исключительно мне. Кроме того, Карл решил все-таки поинтересоваться. «Я так понял, что вы, молодой человек, хотите что-то мне продать?» «Да так, по мелочи». Я принялся выкладывать все лишнее. 3 кирки, всю вонючую одежду, набор игл садиста. Карл посмотрел на все это с неким оттенком брезгливости. Достал из-за прилавка большие щипцы, немного поворошил ими получившуюся кучу и, наконец-то, выдал. «Да, товары впрямь мусор. Что ж, могу предложить вам за это все 20 серебряных монет». «Карл, вы считаете меня идиотом? Один только набор игл из-за высококачественной стали стоит не менее 5 золотых монет. Да и каждая кирка стоит не меньше золотого, а броня хоть и вонючая, но для новичков вполне сойдет». «Но ваши цены не имеют ничего общего с реальностью. Да и вам нужно это продать все как можно скорее. Так что предлагаю вам чисто из-за своей порядочности 1 золотой». «Но, Карл, как можно?» Я был бессовестно прерван гномом на полуслове. «Карл предложил нормальную цену. Сдавай и пошли отсюда. У нас дело еще по горло». «Да... После такого заявления цену мне точно не сбить. А гном, похоже, очень сильно обиделся, если даже вмешался в процесс чужой торговли, да еще и против своего компаньона. Или же это месть?» «Хорошо, Карл, я согласен. А с вами, мастер Гронхельм, нам надо срочно поговорить». Торговец выдал мне обещанную монетку. Проверил баланс своей наличности. Почему я не догадался сделать этого раньше? К счастью, эльфы ничего себе не прихватили, в отличие от меня. На моем счету сейчас было 426 золотых монет, 85 серебряных и 341 медные. «Ну и о чем ты еще хотел со мной поговорить?» — задал вопрос гном, когда Карл деликатно удалился в подсобку с моими вещами. «Кстати, вот твой груз». Он бросил мне оружие и щиты. Все это весило 40 килограмм. Немного больше, чем я продал. Хорошо, что был небольшой запас по весу. Итого у меня в рюкзаке теперь веса даже прибавилось. Но ничего, двигаться могу, и на том спасибо. Пора начинать диалог. «Мастер Гронхельм, ответьте мне на пару вопросов, только честно». Гном кивнул, и я продолжил. «Вот скажите, вы хотели, чтобы Машка перестала плакать?» «Ну да, хотел. И что с того?» «А вы хотели, чтобы она скорее стала самостоятельной и не растранжирила кузницу почем зря?» «Хотел». «Вы хотели, чтобы она стала самостоятельной, и никто не смог играть у нее на жалости и вымогать скидку, только на основании того, что он знакомый или родственник?» «Да, хотел». «Так неужели это все не стоило каких-то жалких 20 золотых монет? К тому же вам эту сумму удалось уменьшить всего до 5». «Да понял я уже, куда ты клонишь. Но ты мог бы хотя бы объяснить мне свой план заранее?» «Не мог. Тогда бы вы не смогли так ярко выражать свои эмоции. И Маша почувствовала бы фальшь. И тогда все могло получиться только хуже». В твоих словах есть карат истины. И хотя язык у тебя то еще помело, я все же поверю тебе на этот раз. Уж больно складно ты излагаешь. Хотя да, девочка вообще-то действительно успокоилась. А самое главное, стала жестко отстаивать свои права». Гном задумался на мгновение. «Я не говорил, что тебе неплохо бы стать советником подгорного короля?» «Отношение к вам персонажа мастер Гронхельм улучшилось. +10». «Ну, хоть отношения вернулись к тому, что было». «Ладно, зла я на тебя не держу, но это еще не значит, что надо лентяйничать. Так что хватит прохлаждаться, пошли к Захарии». Мастер Гронхельм отправился к выходу. «Мастер, а вы ничего не забыли?» Гном резко обернулся. Встретив его бешеный взгляд, я на секунду подумал, что сейчас мне прилетит молотом между глаз. Но гном, сузив глаза, тихо сказал. «Я не думаю, что Карл ушел к себе в подсобку, чтобы поплакать по поводу моего отъезда. Так что даже не думай начинать». «Мастер, да что вы! У меня и в мыслях не было. Я просто хотел напомнить вам, что вы обещали договориться о цене металла для Маши». «Точно!» Гном хлопнул себя ладонью по лбу. Послышался неслабый звон, что и неудивительно. Ладонь была в латной перчатке. Хорошо еще, что мастер шлем не надел, а то звон был бы заметно сильнее. Хотя тогда, наверное, было бы не так больно получать латной перчаткой по голове. Не уверен, что хотел бы ощутить на себе последствия от такого удара. Впрочем, гном продолжил говорить, как ни в чем не бывало. «Совсем забыл. Нервы, сам понимаешь. Отъезд этот, да еще ты со своими придумками». «Друг мой, ты уезжаешь?» Карл вернулся, видимо, услышав свое имя. «Да, пора уже возвращаться на родину. Слишком я у вас загостился». Гном на секунду задумался. «Уже даже и не помню, сколько тут лет торчу. Гор не видя, не ходя по темным штрекам шахт, совсем уже человеком стал. Фу, да простит меня великий отец». «То есть из девочки все-таки получился настоящий кузнец?» «Ну, пока еще не получился, но через год-два она станет настоящим мастером». «Почему же ты уходишь сейчас, а не через год-два?» – удивился Карл, приподняв бровь. «Если я не уйду сейчас, то этот процесс растянется до 5, а то и 10 лет. Настоящему мастеру всегда нужна самостоятельность. Без самостоятельности всегда приходится оглядываться на более опытного, пытаясь заслужить его похвалу, надеяться на совет, поддержку и так далее». «Ну, насчет самостоятельности ты явно погорячился. Кларисса твердо будет держать девочку в руках». А вот я в этом сильно сомневаюсь. Нет, Машенька маму, конечно, слушать будет, но в том, что касается кузнечного дела и кузницы, на поводу у нее не пойдет. Да уж, мастер в этом недавно на собственной шкуре убедился. Еще бы он сомневался после такого-то. «Заклад?» — предложил торговец. «Почему бы и нет? Напоследок-то!» — не стал отказываться мастер Гронхельм. «Что в заклад?» «Предлагаю такой вариант. Если Кларисса не будет распоряжаться кузницей до конца месяца, как своей лесопилкой или домом, то цены на руду для Машки останутся неизменными». «Потрясающей душой ты обладаешь, друг. Даже после ухода заботишься об ученице. Это очень благородно. Но вот мне-то с этого какая выгода? Так бы я мог поторговаться и получить более выгодную цену. И потом, где мой выигрыш?» «Я не говорил Машке, по какой цене я у тебя закупаю руду. И я уйду, так и не рассказав ей этого. Руда ей в течение еще пары месяцев не потребуется. Так что я надеюсь на твое слово, что ты будешь соблюдать рамки нашего спора. Если же я проиграю, то ты можешь с ней торговаться сколько угодно. И старой цены она знать не будет. А это весьма большая помощь в торгах, не правда ли?» Согласен. Торговец очень серьезно отнесся к предложению гнома. «И даю тебе честное слово торговца и жителя нашей деревни, что буду придерживаться рамок наших договоренностей». «И последнее, Карл. Если я вдруг проиграю наш спор, то Маша не должна знать, по какой цене я у тебя покупал руду. А какой договоритесь, скажешь, что именно по такой я у тебя и покупал». «Понимаю. И это прекрасно, что ты так заботишься о девочке». Мне все же стоило весьма больших трудов сдерживать свои эмоции. Мастер только что выторговал у Карла сразу два плюса. В первом случае цена на руду останется неизменной, а во втором Карлу придется торговаться с Машкой, также не имея возможности сослаться на старую цену. И еще неизвестно, для кого второй вариант будет лучше. А Карлу еще только предстоит ознакомиться с навыками торговли нового кузнеца. Гном с торговцем на прощание обнялись, и Карл на прощание посоветовал, как следует отовариться у травницы. На выходе из лавки нас поджидали игроки. Толпа заметно выросла, примерно раза в 3-4. И тут я услышал то, чего так боялся. «Так это же лесовик!» «Ну да, точно он!» Игроки приближались, сжимая кольцо, выбраться из которого не было никакой возможности. «А кто это?» «Ты что, про ясли легенду не слышал?» «Так это он вернулся?» «Ага, и неписи кузнеца куда-то уводят». «Точно, опять воду мутит!» «А как мы тут без кузнеца будем? Где оружие и доспехи брать?» «Лесовик, ты куда гнома тащишь?» «Зачем тебе гном?» «Можно с вами?» «Возьмите меня, я пригожусь!» «Нет, меня, я лучше!» «Меня, я классный суппорт!» «Бери меня, я хиллер!» «Меня возьми, я танк!» «Да нафига ему танк с таким-то гномом? Видишь, он в мифрил одет! А ты во что? Это даже не сталь, а так, ржавые железки! Чего тупишь-то?» «Танков много не бывает! А то, что одет в железо, так это еще не означает, что я плох, а только то, что у меня денег маловато. А может, вам дебафер нужен?» Меня хватали за руки, за одежду, пытались обратить на себя внимание. Гвалт же стоял такой, что уши сворачивались в трубочку. Гном, ругаясь, пытался пробиться сквозь толпу, при этом держа меня на буксире. Что самое интересное, ему это удавалось, но очень медленно. При этом складывалось такое впечатление, что оставшиеся позади оббегали толпу и вновь вставали у нас на пути. Внезапно я почувствовал руку, шарящую у меня в кармане. Схватил первое попавшееся острое из рюкзака и воткнул в эту руку. Внезапный вопль боли заставил толпу отхлынуть. Вокруг меня и гнома образовалось свободное пространство. Кроме нас тут оказался невысокий паренек, сидящий на земле и баюкающий ладонь, из тыльной стороны которого торчал скальпель. Мастер Гронхельм схватил меня за руку и потащил вперед, пока появилась хоть какая-то возможность для маневра. Я едва успел на бегу выдернуть скальпель. Это добавило новый вопль и дало небольшую возможность нам оторваться. Впрочем, толпа скоро опомнилась и продолжила преследование. Но мы были быстрее и вскоре уже входили в домик Захарии. Что гном, не как лыжного острел, да еще героя нашего сманиваешь. Захария встретила нас, складывая пучки трав в мешочки. Что, уже известно? Значит, правда. Ну что ж, в добрый путь вам. От меня чего надобно? Она зачем-то вытерла свои чистые руки о передник. Нам бы эликсирами запастись на дальнюю-то дорожку. Ведь в дороге всякое может приключиться. Это да, кивнула травница. Дорога без приключений не дорога. Что конкретно вам нужно? Мне 10 больших зелий здоровья, 30 зелий энергии. Мальчик же пока только учится, ему и пары малых зелий здоровья хватит. Неплохо бы еще штучки 3 средних универсальных противоядия. Хм, раз ты мальчика обучать взялся, тогда и зелье обучения взять бы не помешало. 2 хотя бы. Не надо, быстро ответил гном. Давайте 30, одновременно с ним выпалил я. Гном обжег меня взглядом, а травница ехидно поинтересовалась. «Так сколько?» 10. «Свитки?» «Не надо!» — вскрикнул в испуге гном, но, заметив, что я молчу, уже более спокойно добавил. «И так уже набрали многовато». «Ты, как я погляжу, даже к походу готовишься весьма экономно», — усмехнулась травница, после чего повернулась ко мне. «Ну а ты не желаешь ли чего? Может, остальные тома энциклопедии прикупить?» Взгляд гнома мог просверлить дыру и во мне, и в моем рюкзаке. Но я уже убедился, что книги не самое лучшее решение для обучения. Нет, спасибо. Книги, конечно, содержат множество полезной информации, но самому изучать материал гораздо интереснее. Не могу с тобой не согласиться. Но раз все, то с вас 5302 золотых. Сколько? Невольно вырвалось у меня. Гном же молча принялся отсчитывать монеты, даже не попытавшись поторговаться. «А что тебя так удивляет? Большие зелья по 100 золотых, универсальные противоядия на порядок дороже стоят, так что средние идут по цене больших, да и зелья обучения в такую же цену». «Теперь понятно, почему меня гном хотел взглядом прожечь за эти зелья обучения. Знать бы еще, что они дают». «Ну а малые по золотому, вот цена и сложилась, все тютелька в тютельку». «Ну, вы бы хоть небольшую скидку сделали за опт». «Да где ж ты тут опт углядел-то? Опт — это когда не меньше 100 покупают, а это так, мелочь, никакого оборота». «А что, у вас часто берут большие зелья?» «Редко, но это не значит, что я собираюсь отдавать их за бесценок». «И потом, чего ты так распереживался?» «Видишь, твой спутник прекрасно знает, что цену я назвала нормальную и даже не пыталась торговаться». «Я даже боюсь поинтересоваться, почем у вас свитки?» «Но слабенькие по цене больших расходников, средние в 10 раз дороже, сильные еще в 10, могучие еще в 10, а более сильные имеют индивидуальную цену и, кроме того, требуют каких-то дополнительных расходных материалов». «Да, ну у вас и цены». «А как ты, милок, хотел? Каллиграфия – профессия очень сложная и дорогая. Далеко не каждому дается. Да еще и персональное клеймо получить надобно. А его дают только после официального экзамена в одной из школ магов. И попытка сдать этот экзамен тоже совсем не дешевая». «А зачем тогда он нужен, этот экзамен?» «Вот почему молодежь всегда такая. Торопятся, недослушивают, перебивают». Захария сделала вид, что обиделась. Пошамкала ртом, будто старая беззубая старуха. Но я-то помню, что зубы у нее ровные и все на месте. «Вот куда ты спешишь? Говорила же, что экзамен на получение персонального клейма. А без клейма свитки считаются непрофессиональными, и никому ты их продать не сможешь. Только бумагу, чернила, ману, энергию и расходные материалы зазря переводить будешь. Впрочем, как еще учиться? Никак, только опытным путем. А пока научишься, такую гору денег изведешь на это, что дешево свой труд ценить не станешь». «Но ведь потом это окупается». «Да», — подтвердила с кивком Захария. «Но потом, сильно потом, очень сильно потом. А вам, пришлым, подавай все и сразу, чтобы денег сыпалось много, как будто с денежного дерева натряс. Да и потом, почерк у ваших такой, что курицы лапами и то лучше пишут, а в каллиграфии нужна каждая мелочь. Каждая закорючка. Нельзя допускать никаких помарок и лишних линий». «Да, тяжело это». «Ну да, а я о чем тебя толкую?» «А не могли бы вы меня научить каллиграфии?» «Да ты не как головой ударился, мальчик. Я для кого сейчас распинаюсь? Или ты думаешь, что я тебя за бесплатно? Вот просто из доброты своей душевной буду тебя чему-то учить. В честь какой такой радости?» «Но я же все-таки герой вашей деревни». «Ага, герой, голова с дырой», — не сильно вежливо ответила мне Захария, а гном нагло заржал. «Ты мне лучше скажи, с чего ты решил, что я владею этим навыком?» «Но вы же все-таки...» «Стоп!» — травница меня резко оборвала на полуслове. «То, что я один раз с тобой пооткровенничала, еще не означает, что нужно выбалтывать всю эту историю при общих знакомых. Да и вообще, кому-то рассказывать детали чужой жизни — полное свинство. Значит так, обучать тебя я не собираюсь, это очень много времени займет, да и возиться с тобой нет ни малейшего желания. Но...» Она подняла кверху указательный палец. «Могу продать книгу «Азы каллиграфии». Стоит она всего 2000 золотых монет, и учти, скидок на нее не будет». «Всего?» Я даже задохнулся от озвученной стоимости. Пока я глотал ртом воздух, гном шепнул мне на ухо. «Бери, дурень, такую вещь упускать нельзя». Шепот гнома был не намного тише обычной речи, так что Захария тоже все прекрасно слышала, что тут же и подтвердила. «Ну что, дурень?» — улыбнулась травница. «Последуешь совету старшего товарища?» «А у меня есть выбор. Только вот у меня небольшие проблемы с финансами. Нет у меня нужной суммы». «Странно. А мне казалось, что ты недавно эльфов знатно обчистил. Неужели уже все спустил?» «Да блин, откуда вы-то знаете?» «Птички в клювике порой такие интересные новости приносят, не поверишь. Ну так что, покупаешь книгу?» «Мастер Гронхельм, не одолжите мне небольшую сумму в 1573 золотых монеты». «Конечно, компаньон, о чем речь? Всего-то за пару процентов от выручки в мою пользу». «Да, я чуть дар речи не потерял от такой наглости и обратился снова к Захарии. Бартером возьмете?» «Чем?» «Кольцами из черной меди». «Да на кой ляд они мне сдались? Я что, торгаш или кузнец? Что я с ними делать буду?» «Я возьму!» Тут же выпалил гном. «Показывай кольца!» Я достал все 25 оставшихся у меня колец. 7 золотых!» «Сколько?» «Ведь кусок руды стоит 5 монет!» «А что ты хотел? Я из куска руды выплавлю примерно 90% металла. Ну а здесь тогда получается металла даже меньше, чем на 1,5 куска руды». «Ну да. А вы мне посчитали как раз 1/4. Если ваш расплав дает 90% выход, то мы получаем действительно около 7 золотых монет. Да, печально совсем». «Но вот видишь, сам прекрасно все посчитал. Ну что, есть еще что предложить, или на этой сумме и остановимся?» «Да, его расчеты оказались точны, и больше выторговать вряд ли удастся. Пришлось доставать и браслеты». Гном тут же оценил. «Еще 6,5. По моим подсчетам, выходило столько же. Гном был честен, это радовало. Итого 13,5 монет. И где мне взять оставшуюся сумму? Стоп, у меня же есть еще аметисты удачи, а ведь они идут по 500 золотых за штуку у неписей. Гораздо выгоднее продать их на аукционе, но в деревушке его просто нет. Так что будем думать о том, что можно выручить реально. Но вначале надо попробовать продать обычные аметисты». Посмотрел на травницу. «Многоуважаемая Захария, а вас драгоценности не интересуют?» «Какие?» «Аметисты, причем 16 пригодны на создание камней душ. Ну и есть еще 2 камня душ, уже готовых». «Выкладывай». Травница поворошила горсть выложенных камней. Брезгливо поморщилась при виде камней душ. «За заготовки для камней душ дам 320 монет. Остальное мне не нужно. Торговаться не буду, сам знаешь». «Согласен, мастер Гронхельм. А вам оставшиеся простые аметисты не нужны?» «Я могу дать тебе по 5 монет за штуку». Спустя 5 минут торгов удалось выбить с гнома по 7,5 монет за камень и 1,5 монеты за камни душ. Осталось набрать 1208 монет. Я выложил 2 аметиста удачи и услышал сдавленный выдох гнома, вслед за которым фразу травницы. «Это еще 1000». Посмотрел на гнома, Тот отрицательно помотал головой, мол, дороже покупать не будет. Что ж, придется немного поторговаться. «Многоуважаемая Захария, не сделайте мне небольшую скидку, всего в 10%. Мне не хватает всего 208 монет. Это же такие мелочи с учетом суммы, которую я трачу и которую уже потратил мой компаньон на сборы». «Тот мальчик, ты прав. Я даже уже и не припомню, когда последний раз у меня покупали товаров на такую сумму». «Ну так что вам стоит сделать мне скидку в 10%, чтобы сэкономить и наше время, и что самое главное ваше?» «Складно говоришь, приятно послушать», — кивнула травница. «Ладно, из-за моего доброго к тебе отношения и из-за того, что ты спас нашу деревню, я так и быть сделаю тебе скидку в 5%. «Да, больше вряд ли удастся из нее выбить. Придется теперь пытаться разжалобить гнома». «Мастер, может, все же одолжите 108 монет?» «Нет уж, мой юный компаньон». Гном отрицательно покачал головой. «Я никому не одалживаю своих денег, так как не люблю возиться с выбиванием долгов». «Из меня выбивать не потребуется, я сам отдам». «Все так говорят, а потом выбивать приходится. Нет уж, я пас». «Мастер, я первый свой добытый камень отдам вам бесплатно». «Заманчиво, конечно, но нет. Продавай что-нибудь еще. Вдруг у тебя в загашнике еще пара аметистов удачи завалялась». «Хм, она действительно завалялась, но гному об этом знать не обязательно. Вдруг по пути еще что-то интересное попадется». «Мастер, либо вы сейчас одолжите мне денег, либо еду на всем протяжении нашего сотрудничества вы будете покупать, так как я на вас готовить не буду. Если же захотите ее купить у меня, то не обещаю, что она будет дешевой. Вернее, даже не так. Обещаю, что дешевой она не будет». «Ну, первый камень так первый камень. Уговорил». Гном выложил на прилавок недостающую мне сумму. «Мальчик, ты даже скалу заставишь уступить тебе дорогу, да?» Травница, глядя на меня, весело улыбалась, отдавая мне книгу. «Не знаю, не пробовал», — скромно ответил я, а травница и гном почему-то засмеялись. Так, с улыбкой на лицах, мы и покинули травницу. Толпа игроков, ждущая нас на выходе, стала еще больше. Хотя до этого мне казалось, что это невозможно. Вперед выдвинулся делегат от встречающих. «Лесовик, ты не прав. То, что ты стал ясли легенды и героем этой деревни, еще не дает тебе права тыкать ножом во всех подряд и уводить полезных неписей». Я присмотрелся внимательно к делегату и, прочитав его ник, ответил. «Не могу согласиться с тобой, Бертруччо. Дело в том, что данный персонаж решил проверить содержимое моих карманов. А я сильно не люблю, когда кто-то сует свои немытые руки в мои чистые карманы. Вот я и показал ему свое недовольство. А заодно несколько охладил пыл его коллег. Или ты на моем месте поступил бы иначе? Разрешил бы ему продолжить свое занятие?» Толпа зашумела, непонятно только положительно или угрожающе. Бертруччо уже поинтересовался ответом на второй вопрос. «Вряд ли. А что ты скажешь по поводу кузнеца?» В нашу беседу тут же вмешался гном. «А что, мое мнение по этому вопросу никого не интересует?» «Конечно, интересует, уважаемый мастер Гронхельм», — тут же подтвердил делегат. «Расскажите нам, почему вы уходите?» «Я последние лет 10-15 искал себе подмастерье. Просил о помощи в этом деле всех и каждого. И что-то никто, кроме лесовика, мне не помог. Он же нашел очень талантливого кузнеца. Мне удалось ее натаскать меньше, чем за месяц. Это просто невероятно. Дар кузнеца у Маши в крови. А я наконец-то смог освободиться от ярма этой деревни и ухожу к себе домой. А этот молодой человек любезно согласился проводить меня. Ну что, довольны моим ответом? Или может вам еще что-то рассказать?» Толпа недовольно гудела, но претензий у них больше быть не должно. Недовольство есть, а вот претензий нет. А от этого недовольства только больше. «Нет, спасибо, все понятно, мастер Гронхельм», — ответил за всех Бертруччо. «Простите, а можно с вами?» «А кто ты такой? Чем ты мне помог? С чего вдруг я должен брать тебя в свой поход?» «Ну, я мог бы пригодиться в пути в качестве хиллера». Тут же опять начали сыпаться вопли из толпы. «Меня возьмите! Меня! Меня!» И кольцо вокруг нас опять начало сжиматься. «Стоять!» — резко гаркнул гном. Мне даже на мгновение показалось, что я оглох. Такая тишина наступила после этого. Зато все послушно остановились. «Значит так. Никто нам не нужен. Ступайте по своим делам». «Подождите, мастер Гронхельм», — шепотом прервал я своего компаньона. «У меня есть предложение». «Ну, давай говори свое предложение», — пробурчал гном. «Мы можем сделать участие в походе платным, но только для самых лучших. Например, возьмем с собой пятерку лучших. Плата не должна быть большой, только чтобы окупить еду на время нашего похода. А после него пусть идут куда хотят». «Интересное предложение. Только пятерка нам не нужна. Возьмем троих. Я озвучу. Ты не против?» Я совершенно не был против, что тут же и подтвердил. «Значит так. Мы можем взять с собой троих участников. Возьмем мы только самых лучших. Нам нужны лекарь, маг и, пожалуй, друид». Тут же раздались крики. «А как же воры? А лучники?» И многое другое. Громкий голос гнома всех опять перебил. «Я озвучил, кто нам нужен. Все остальные свободны. И да, чуть не забыл. Участие в походе платное, но недорогое. Новые участники оплатят покупку овощей для похода». После последнего заявления все босоногие участники толпы поспешили скрыться, и количество недовольных значительно уменьшилось. Я же решил прояснить один вопрос. «А зачем нам друид?» «Чтобы с лесными тварями проблем меньше было. Не хочется тратить время на всякую шушуру». «Об этом можно было бы и меня попросить. Я бы уладил вопросы с лесным населением». «Ты уверен, что сможешь договориться с хищниками, а также использовать мелких птах или каких-нибудь белок в качестве часовых и разведки?» — огорошил меня требованиями гном. «Мастер, а с чего вы решили, что кто-то из друидов это сможет?» «Ну, обычно именно этим они и славятся». «А ничего, что друиды здесь неопытные и большой силы еще не набрали?» Твоя правда». Мастер кивнул и резко крикнул. «Друид не нужен!» Разочарованных вздохов не последовало. Видимо, друидов здесь и не было. Зато толпа желающих пойти в поход уменьшилась до 20 человек. Остальные стояли чуть поодаль, видимо, ожидая процедуры отбора. Быстро опросили оставшихся. К какому классу они принадлежат? Как выяснилось, только двое были хилерами, остальные оказались магами. Одним из хилеров вполне ожидаемо оказался Бертруччо. Второй же просто молча кивнул и ушел, признавая, что всеобщий делегат более достоин похода с нами. Магом же гном, не без моей помощи, решил устроить полноценное соревнование на выбывание. В первом круге пройдет 8 дуэлей, правда, в двух дуэлях будут 3 участника. Из гнома мог получиться отличный массовик-затейник или ведущий шоу. Он громогласно оповещал собравшихся о наших совместных идеях. «Уважаемые зрители и участники, приглашаем всех через полчаса на большую поляну за северной стеной деревни. Там пройдут соревнования по отбору еще одного участника нашего похода. Первоначально заявлено 18 участников. Для новых участников, если таковые обнаружатся, условия останутся прежними, за одним небольшим исключением. Участие в соревновании будет стоить 20 серебряных монет». Цену, по моему настоятельному требованию, гном высоко задирать не стал. «Итак, друзья, до встречи через полчаса». Толпа практически мгновенно разбежалась, словно ее и не было. Я же предложил мастеру еще одну вещь. «Мастер, я почти уверен, что будет организован тотализатор. Так почему бы не взять это дело в свои руки, всего за скромные 10% от выигрыша?» «Мне нравится твой ход мыслей. Только расскажи подробнее, что ты имеешь в виду под тотализатором?» «Ставки на исход боя. Так вот, можно перед началом боя принимать ставки от игроков на победителя. В начале боя подводим итог ставок и получаем коэффициент умножения в случае выигрыша. 10% от суммы выигрыша себе можно будет оприходовать в качестве компенсации за организацию развлечения». «Дельная мысль, очень дельная», — гном задумался. «Я видел подобное в городах, где есть арены. Думаешь, у нас тоже выгорит?» «А почему бы и нет? Пока не попробуем, не узнаем». «Ладно, пойдем за овощами, хватит болтать». Гном рванул в сторону трактира так, что даже пыль поднял. Пришлось срочно его догонять. Когда мы вошли в трактир, Мартин впился в меня взглядом полным ненависти. «Что тебе здесь нужно?» «Мне нужны овощи», — на его вопрос ответил гном. «И вообще, Мартин, что-то невежливо обращаешься со своими посетителями». «Зачем ты его...» — кивок в мою сторону. «Приволок ко мне?» «В качестве консультанта». «О чем этот нарушитель договоров может тебя проконсультировать?» «Об овощах. Мне нужно знать список и количество овощей, необходимых нам на 10 дней пути». «А почему ты не мог просто у меня спросить?» «Потому что ты мне будешь их продавать, а доверять продавцу рассчитать необходимое количество товаров все равно, что добровольно отдать вору свой кошелек». «А ему, стало быть, ты доверяешь больше, нежели мне. Даже учитывая, что его ты знаешь всего месяц, а меня много лет». «Именно потому, что я знаю тебя много лет, тебе я рассчитывать количество еды никогда не доверю». «А почему ты думаешь, что после этих слов я захочу тебе что-то продавать?» «Да потому, что ты за жалкий медяк удавишься, и даже обида не станет мешать тебе вести дела». Гном был просто сама деликатность. «Чья б корова мычала? Таких скряг, как гномы, еще поискать!» Пробурчал трактирщик, но все же поинтересовался. «Так что вам нужно из продуктов?» Гном посмотрел на меня. Я начал прикидывать примерный расход овощей. Человек за раз съедает от полкило до килограмма картошки в зависимости от способа приготовления. У нас в походе будет самый затратный по отходам картошка в углях. Значит, берем в расчет килограмм. Нас четверо, три приема пищи в день, 10 дней пути. Итого 120 килограмм. Это если есть одну картошку. Но это быстро надоест. Впрочем, картошку можно готовить множеством способов. Еще надо взять укроп и петрушку, лук, чеснок и специи. Куда ж без них. Еще надо бы взять различных круп. Несомненно, потребуется мука для приготовления лепешек. Ну и овощи не забыть. Нам нужно 100 килограмм картофеля, 10 килограмм гречневой крупы, 10 перловой, 10 риса, по 15 кило репчатого лука и моркови, 10 килограмм муки, по килограмму петрушки и укропа, грамм по 100 черного и красного молотого перца. Также 100 грамм перца горошком, килограмм соли, ну и килограмм чая. Огурцов и помидоров по... впрочем, без них, пожалуй, обойдемся. По мере озвучивания списка, заявленное складывалось в большую кучу рядом с прилавком. Гном посмотрел на эту гору и поинтересовался. «Немноговато будет. Мы же только до города идем, а там еще купим припасов». «Мастер Гронхельм, а вам не все равно? Платите же все равно не вы». «Твоя правда. Может, тогда еще 100 килограмм картошки прихватим». «А кто это все потащит?» «Ой, тоже мне нашел проблему». Вся горка продуктов исчезла в необъятном рюкзаке гнома. «Мартин, ну чего застыл? Тащи еще 100 килограмм картошки и по 50 килограмм огурцов, помидоров, лука и моркови. Еще можешь прихватить муки килограмм 20». «Мастер Гронхельм, хватит. Это просто бессовестно по отношению к нашим спутникам». «Да ладно тебе. Не ты же платишь. Чего ты возмущаешься?» «Мастер, вам бы понравилось отправляться в путешествие с теми, кто старается на тебе нажиться. Да к тому же так явно». «Ну ладно, Мартин, не надо ничего дополнительного. Хотя нет, по 5 кило огурцов и помидоров все-таки дай. Сколько с нас в итоге?» 135 серебряных монет, ну или один золотой». «Мартин, побойся богов!» Гном готов был закипеть. «Где ты видел такие цены? Это же у тебя килограмм картошки стоит не меньше половины серебряной монеты. В своем ли ты уме?» «А что тут такого?» — сделал удивленные глаза трактирщик. «Вполне нормальная цена». «С такими нормальными ценами мы сейчас к Карлу уйдем». «Что же вы все до чужих денег-то такие жадные?» — сплеснул руками Мартин. «Ведь сами же говорили, что не вы оплачиваете». «Но это не повод, чтобы так бессовестно наглеть. В общем, только по нормальной цене брать будем. В 4 раза порежь цену возьмем. Нет, идем к Карлу». «Почему все так и норовят на мне нажиться? Вся деревня хочет жить за мой счет. Не кажется ли вам это наглостью?» «Ну, мы пошли», — поинтересовался гном, прерывая тираду трактирщика и поворачиваясь к двери. «Чтоб вас черти драли, сквалыги! Берите за 40 монет!» Гном вскинул брови, и трактирщик поспешил оправдаться. «Ну, должен же я хоть немного заработать!» Гном кивнул и высыпал монеты в загребущие руки Мартина, и мы покинули заведение жадного трактирщика. Когда мы подошли к месту сборища, толпа была уже довольно приличной. Галдеж стоял страшный, нас опять встречали кучей вопросов, но главный был только один. Когда же все начнется? «Мастер, может, всех жителей здесь соберем? Когда еще такое зрелище будет?» «Твоя правда», — согласился гном и поспешил остановить пробегающего мимо игрока. «Эй, малец, стой!» «Вы что-то хотели?» — вежливо поинтересовался тот в ответ. «Да, паренек, сделай доброе дело, пробегись по деревне, пригласи местных жителей на проходящий турнир. Не уверен, что тебя наградят, но относиться к тебе точно станут лучше». «Спасибо, мастер!» Босые пятки почти мгновенно скрылись за частоколом деревни. Я же высказал мастеру еще одну идею. «Мастер, я отойду, приготовлю чего-нибудь перекусить, а то скоро все проголодаются и захотят кушать. А вы пока организуйте соревнования и тотализатор. Вы же говорили, что помните, как это работает». «Ну да, сейчас все сделаю». Я поспешил отойти от мастера и зрителей в сторону, чтобы не затоптали. Не успел я отойти и на пару шагов, как до меня донесся трубный глаз гнома. «Ну что, друзья, приступим?» Восторженный рев множества глоток был ему ответом. «Итак, прошу освободить достаточное пространство для дуэли, иначе вам самим же достанется от участников». Народ освободил площадку примерно 20 метров в диаметре. Посреди нее остались стоять 18 участников. Новых не добавилось. Я в это время снимал дерн с небольшой ямки и киркой вгрызался в землю. «Первыми будете сражаться ты и ты», — гном ткнул пальцами в двух игроков. «Прочие отступили за границы круга. Но прежде чем начать дуэль, предлагаю всем зрителям сделать ставки на наших участников. Ставки принимаю я. На вот этой доске...» Он извлек из рюкзака обычную доску и синий мелок. «Я буду писать ставки на обоих участников. Ставки прекращаются при начале боя. По результатам ставок получаем коэффициенты. Каждому поставившему выдам листок с его ставкой. Именно эта ставка будет умножаться на коэффициент. Выигрыш получает только сделавший верную ставку. Мы получаем скромные 10% за организацию всего этого дела. Все понятно?» Вопросов не последовало, так что гном предложил. «Друзья, делайте ваши ставки!» Участников чуть не затоптали. Ставки принимались в течение получаса. Я успел вырыть ямку, разделать мясо, сбегать до ближайшего дерева, нарезать веточек шампуров. Освободить их от коры, насадить мясо, собрать хвороста, развести огонь с помощью заклинания, дождаться углей и поставить жариться шашлык. А люди все продолжали делать свои ставки. Уже собрались все местные жители, расселись на привезенных лесорубами бревнах. Местные почему-то участие в ставках не принимали. Но наконец-то все ставки были сделаны, и все желающие разошлись в стороны, чтобы насладиться зрелищем. Мне бой не понравился. Впрочем, я не уверен, что он вообще кому-нибудь понравился. В бою бились два огненных мага, которые не рисковали приближаться друг к другу, с визгом отскакивали при малейшей возможности получить урон. Продолжалось все это 10 минут. Зрители уже освистали участников, закидали какими-то овощами и теперь просто смеялись и болтали друг с другом, потеряв интерес к происходящему. И только зубодробительные комментарии гнома веселили публику. Но все когда-нибудь кончается, кончилось и это. Все с облегчением вздохнули. Победители рванули к гному за выигрышем. Проигравшие остались на своих местах. Чувствовалось, что зрители разочарованы. Внезапно от мощного удара гнома отлетел один из зрителей. Кстати, проигравший дуэлянт очнулся на том же самом месте, где и упал. Мало того, у обоих были полные шкалы здоровья, выносливости и маны. Интересно, с чего бы им такое счастье? Мои размышления прервал громовой рев гнома. «Ишь, каков плут! Надумал подделать мою квитанцию? Думаешь, я свой почерк от чужого не отличу? Пошел вон, подлец!» Ярость гнома была дикой. Впрочем, она не мешала ему заниматься делами, и вскоре все деньги были розданы. Выбраны новые участники, объявлен прием ставок. На этот раз такого большого ажиотажа не было. Гному даже пришлось пообещать, что следующий бой будет гораздо ярче. Впрочем, участники следующего боя действительно выглядели солиднее, нежели предыдущие. Прием ставок прошел гораздо быстрее, но шашлыки я все же успел пожарить. Несмотря на то, что шашлык не был предварительно замаринован, эффектов все равно было два. Плюс два к интеллекту и плюс один к удаче. Всего было приготовлено 10 порций. Продавал их по 2 серебряных монеты, но разлетелись они моментально. Перекусил и сам, а то мне до голодной смерти оставалось всего 2 часа. Поставил готовиться следующую партию. Второй бой был действительно ярче. Заклинания были мощными, но участники не боялись урона и перли в атаку друг на дружку. Один кидался огненными шарами, другой в ответ сосульками. Заклинания, встречаясь, взаимно уничтожались с красивым взрывом, огненными брызгами и разлетающимися ледяными осколками. Дуэлянты били друг друга почти одновременно. Тем не менее, каждый уже пропустил по 2 удара магии, и жизней у каждого оставалось очень мало. Третий удар мог стать решающим. И вот огненный шар разминулся с очередной сосулькой и попал в ледяного мага. Сосулька же не задела свою цель, так как огненный маг рухнул ничком, увернувшись от летящего в него снаряда. Это принесло ему победу в поединке. На этот раз зрители остались довольны развернувшимся зрелищем, а у меня чуть не подгорел шашлык, настолько я увлекся разворачивающимся зрелищем. Гном раздавал выигрыши, принимал ставки на третий бой. Я же продолжал готовить, одновременно насаживая третью порцию на шампуры. Внезапно рядом раздался знакомый голос. Вот отчего я совершенно не удивлен. Если где-то происходит какая-то непонятная ерунда, особенно если в яслях, то следует рядышком поискать лесовика. И, разумеется, он там отыщется в числе организаторов этой самой ерунды. «О, Сирано, привет!» — поприветствовал внезапно появившегося знакомого. «Как твои дела?» «Не очень как. Я бы даже сказал, совсем никак». «Почему?» «Потому что у меня появилась одна ходячая проблема, звать которую лесовик», — поделился он, снимая свою шляпу и любовно расправляя перо. «Но вот скажи мне, ты хоть иногда своей головой думаешь?» «Ты о чем?» «Ты, видимо, забыл об одном незначительном факте, но я тебе напомню, мне несложно. Так вот, ты ясли-легенда. И только о тебе стали забывать, немного облегчая мое задание по доставке тебя курицам, так ты громко напоминаешь о себе, организуя тотализатор в яслях. Причем, делая вид, что ни при чем, свалив все на Неписе, который внезапно сорвался со своего места жительства в неизвестность вместе с этим самым пресловутым ясли-легендой. Да тут даже самый распоследний Даун сообразит, что виноват во всем спутник Непися. И каждому будет до смерти интересно, а куда этот Непись сваливает и почему вместе с тем игроком? Я ничего не упустил? Ах да, забыл об одной мелочи. Почему-то я узнал обо всем этом далеко не самым первым и не от виновника переполоха, а из информации с форума, посвященного яслям. После этой длинной речи, наполненной сарказмом выше некуда, Сирано замолчал, явно ожидая моей реакции. Я не нашел ничего умнее, как задать следующий вопрос. «Ну и?» «Что «ну и»?» — немного опешил мой собеседник. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Что, например?» Сирано медленно выдохнул и шепотом досчитал до 10. «Например, что ты опять учудил и, главное, зачем?» «Да ничего особенного. Мастер собрался уйти из деревни, а тут я подвернулся. Он и предложил мне прогуляться вместе с ним, а я отказываться не стал. По пути на нас почему-то наехали игроки. Ну и для снятия напряжения пришлось организовать мини-турнир». «Вот я не пойму, то ли ты дурак, то ли из меня пытаешься такового сделать. Я к тебе по-человечески отнесся, твоего кабана-переростка не убил, когда он на меня напал. Да и потом, когда ты испарился, его охранял. А ты ко мне так по-свински. Почему?» «Не обижайся. Давай я тебе все по пути подробнее расскажу». «По пути куда?» Мастер Гронхельм что-то говорил о ближайшем городе гномов. «Ну что ж, не самый близкий вариант, но вполне меня устраивающий. В Зорингарде находится одно из представительств куриц, так что можно и туда сходить. Надо будет только предупредить главную наседку о переносе места встречи». «Ну, видишь, как все замечательно и устроилось. А ты так нервничал, возмущался. Все же прекрасно. Я только рад буду твоей компании, да и мастер наверняка не будет против». Тем временем шашлык был готов, а третий бой закончился. Я его даже как-то пропустил, занятый разговором. Распродал мясо. На этот раз усиление было на силу, удача также присутствовала. «Ладно, поговорим после турнира. Не буду отвлекать себя от важных дел», — произнес Серано и затерялся в толпе. Дальше весь турнир пошел как-то шустро. Поединок решался буквально двумя-тремя заклинаниями. За время прохождения турнира я сумел пожарить шашлык еще два раза, ну и распродать его. Победителем турнира оказался тот самый огневой маг из второго боя. По результатам турнира почти каждый житель деревни подошел и поздравил его. Я был прав. Зрелище местным жителям очень понравилось. Кларисса, подойдя ко мне вплотную, поинтересовалась. «Твоих рук дело?» «Моих», — честно признался я. «Хорошая идея. Замечательная реализация. Вот только еды надо было побольше приготовить, а то нам твоего шашлыка так и не досталось. Надо будет устраивать такое периодически, когда совсем скучно станет. Счастливого пути тебе, друг. Не пропадай надолго». Не успел я ответить, как выскочило системное окно. «Вы организовали задание турнир. Поздравляем, вы получили достижение квестодатель 5. Слава плюс 25. Теперь вы будете получать 1% от награды каждого участника за организованные вами квесты. Вы предпочитаете действовать чужими руками, оставаясь в тени. Поздравляем, вы получили достижение кукловод 1. Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Улучшено отношение с деревней пограничное, баронство Креннан на 50 пунктов. Ух ты, это же золотое дно. Если мне удастся уговорить какого-нибудь непися создать задание, подобно тому, что организовал в свое время Мартин, то мне будет капать и опыт, и денежка из ниоткуда. Обалдеть. Судя по твоей челюсти, что болтается где-то между ног, ты сейчас получил какой-то потрясающий бонус. Как всегда вежливо поинтересовался моим состоянием Серано. Пока я читал системные окна и переваривал свалившееся на меня счастье, Кларисса уже ушла. Зато к внезапно появившемуся Серано добавился мастер Гронхельм, подошедший вместе с лекарем Бертруччо и победителем турнира. «Ну что, ребята, с вас на двоих 35 серебряных монет. Именно на такую сумму мы накупили припасов». Гном повернулся ко мне и поинтересовался. «Компаньон, а чего этот хлыщ рядом с тобой отирается?» «Компаньон?» – переспросил Серано, глядя на меня. Я решил вначале удовлетворить любопытство гнома. «Это мой друг Серано, и он хочет составить нам компанию до города». «Понятно. А я-то думаю, чего этот никчемыш тут отирается? А он решил на халяву примазаться к походу». Серано открыл было рот, но гном его резко оборвал. «И не смей мне возражать, лентяй! Тебе же простейшего дела поручить нельзя. От любого задания сбежать стараешься». «Но это уже свинство», — все же вспылил Серано. «Простейшим заданием вы называете поиски подмастерья, и это с учетом того, что никто и никогда не смог справиться с этим заданием». «Ты ври-ври, да не завирайся, никто. Если бы никто не мог справиться с этим заданием, то я бы до сих пор был кузнецом в деревне. А нет, ухожу, как видишь. Что теперь скажешь в свое оправдание, лоботряс?» «Кто выполнил это задание?» — пролепетал Серано и посмотрел на меня. «Да, ты угадал, лентяй. Твой друг сделал то, что ты считал невыполнимым. Так что ты не только лентяй, но еще и брехло». «Да, надо спасать положение, а то, сдается мне, поход у нас получится очень тяжелым». «Мастер! Но ведь вы и сами не хотели вначале принимать мой вариант выполнения задания. Так зачем вы зло срываете на тех, кто отказался от такого трудного задания?» Ладно, пусть идет с нами. Но тогда вся оплата еды за его счет, а не за счет мага и лекаря. Они хотя бы честно получили свои места». Упомянутые маг и лекарь, собравшиеся было возмущаться по поводу нового члена нашего отряда, быстро сменили гнев на милость, ведь теперь на них не ложилась оплата пропитания. Я поспешно согласился с этим условием. Серано открыто не стал возмущаться моим самоуправством, но что-то под нос недовольно пробурчал. Когда же на его вопрос о стоимости пропитания ему озвучили цену в 40 серебряных монет, только усмехнулся и протянул гному золотую монету. «Сдачи не надо». «Это мне не надо чужих подачек», — не остался в долгу гном и впихнул таки сдачу. Гном повернулся к Бертруччо и Эстрагону. Именно такое имя носил огненный маг. У меня несколько не укладывалось в голове. почему огненный маг решил взять себе имя совершенно безобидной и очень даже приятной травки. Но, может, со временем это и прояснится. «Вас тут еще что-нибудь держит?» Те в ответ помотали головами. «Ну, тогда отправляемся». Никто вслед нам платочками не махал, но и не бежали тоже. Так что уходили мы довольно быстро. Как-то само собой сложилось, что первым шел гном, за ним Эстрагон и Бертруччо, потом я, и замыкал наше шествие Сирано. Практически сразу же после нашего отхода из деревни Сирано мне прошептал. «Нам надо будет на привале поговорить». При этом его взгляд обещал мне, что ничего приятного мне он сообщить не хочет. До привала мы топали всего пару часов, но даже я успел за это время вымотаться, что уж говорить про Эстрагона и Бертруччо. На них вообще было жалко смотреть. Бежали они из последних сил, шатаясь из стороны в сторону, явно на остатках силы воли. Думаю, что если у них атлетики и не было до сих пор, то сейчас она явно появилась. У меня же она почему-то выросла всего на единичку. Странно, даже во время беготни с ведрами росла быстрее. Хотя, может, сказалось отсутствие ведер? Темп задавал гном, и несмотря на его маленький рост, скорость нашего передвижения была довольно высока. По крайней мере, времени на разговоры почти не оставалось. Все равно же скорость совершенно не напрягала, и он не стеснялся это демонстрировать. Отбегал то в одну сторону гриб сорвать, то в другую ромашку понюхать. Гном из-за этого пыхтел как паровоз и прибавлял шаг. Нам же оставалось только расхлебывать. Похоже, Сирано обиделся, раз такие мелкие подлянки делает. Ну да ладно, потом с этим разберемся. Наконец-то начало темнеть и был объявлен привал. Но это отнюдь не означало отдыха. Гном быстро раздал всем обязанности. Сирано отправил на охоту, Эстрагона за хворостом, Бертруччо подготовить будущий очаг. Меня же взял в оборот и начал тренировать. Для начала он выбрал топоры. Не могу сказать, что это было легко. Я совершенно за ним не успевал. Казалось, что гном находится одновременно везде. По крайней мере, тычки и удары обухом топора доставались мне со всех сторон сразу. Если же я махал топором, то не мог попасть совершенно. Буквально через 15 минут он меня вконец вымотал. Выносливость закончилась еще 5 минут назад, и это при том, что с места я не сходил, только поворачивался и бестолково махал топором, пытаясь достать гнома. Так что последние 5 минут держался исключительно на своей гордости. Впрочем, ее хватило ровно до того момента, как гном пенделем отправил меня носом в будущий очаг. Когда же я смог отдышаться, то увидел, что остальные члены нашего похода уже рядом с нами и сочувственно смотрят на меня. Понятно, наблюдают мое обучение. Гном же в этот момент подал голос. «Да, будет тяжелее, чем я думал. Что ж ты такой медленный-то? Как тебя обучать прикажешь? Ладно, давай готовь, повар-самоучка. Посмотрим, на что ты годишься». У меня же появилась табличка об изучении навыка боевых топоров. Не было даже сил порадоваться этому факту. А еще говорят, что обучаться навыкам у мастеров просто. Врут, заразы. Хорошо, хоть идти никуда не пришлось, чтобы готовить, и на том спасибо. Очаг был сделан по всем правилам. Дерн снят чуть шире, чем яма под костер. Именно по этим лишним краям была выложена земля, приподнимая края ямы, где уже весело полыхал небольшой костерок. Рядом с костром на большом листе лопуха лежали уже разделанные тушки 5 кроликов. Хорошо, что дело происходит не в реальности, а то быть мне в синяках с ног до головы. А потом пару дней отходить, а то и больше. Костер пока прогорал, так что есть время, чтобы насадить мясо на шампуры из веток. Через 15 минут совсем стемнело, и наш лагерь освещался только редкими сполохами костерка. Еще минут через 10 дрова окончательно прогорели, и я закинул внутрь угли и картошку. Сверху поставил жариться мясо. Через 15 минут картошку вытащил, а еще через четверть часа подоспело и мясо. Мясо получилось с бонусом к восприятию и удаче. Шустро нашинковал на вынутом из инвентаря щите огурцы и помидоры большими кусками. Все приготовленное смели почти мгновенно. Печеная картошка с шашлыком да свежими огурцами. Что может быть приятнее? После ужина Сирано вызвался поставить ловушки вокруг лагеря и исчез в лесу. Гном приблизился ко мне. «Ну что, компаньон, держи свою часть выручки!» Гном протянул руку, я пожал ее, и в рюкзак мне неожиданно упали 2232 серебряных монеты. «Здесь твоя половина от тотализатора. немного округленная, но если хочешь, можем пересчитать все до медяшки». «Что вы, мастер, я вам доверяю. Кто же не слышал о чести гнома в вопросах сделки?» Лицо гнома осветила довольная улыбка. «Приятных снов, компаньон. И да, остерегайся этого шалопая, не доверяю я ему». Кого он имел в виду, гадать не приходилось. Впрочем, после их перепалки было бы удивительно, если бы гном доверял Серано. Гном завалился спать, повернулся к нам спиной и тут же захрапел. Причем делал он это отнюдь не тихо. Да, вопрос с тишиной в лагере становился отнюдь не праздным. Судя по лицам Бертруччо и Эстрагона, они тоже об этом подумали. «Лесовик, а нас тут ночью не сожрут?» «Да нет, не должны. Серано же ловушки пошел расставлять». «А Серано сам нас того не может?» — поинтересовался Эстрагон. «Да нет, за ним такого не замечено», — поддержал моего друга Бертруччо. «Известный же товарищ. Не будет он свою репутацию из-за жалких медиков сливать». «Бертруччо прав. Серано ведь ревностно относится к своей репутации. Так что можете спать спокойно». «Какие медики?» — внезапно взорвался Эстрагон. «О чем вы? Рядом с нами дрыхнет гном в нефриловом сете. А это потянет не на одну сотню золотых. Он же может этого гнома прирезать, а нас, как ненужных свидетелей, убрать заодно». «Нет, он так не поступит. На него можно положиться». «Ну что, тогда мы на выход?» «Выход. Как же я мог забыть об этом? Настолько отвык от выхода в реал, что даже забыл об этом. Это же получается, что я пропустил и завтрак, и обед, да и до ужина осталось не так уж много. Хорошо, что мне напомнили об этом». «Ну да, я тоже. Спокойной ночи, ребят». «И тебе, лесовик». Ребята легли неподалеку от гнома и вышли из игры. Надо было, конечно, дождаться Серано и только после разговора с ним выходить. Но почему-то не захотелось задерживаться в игре. Выход. Капсула, открывшись, выпустила меня в реальность. Встреча с ней мне не понравилась. Меня встретили темнотой и вонью. Судя по всему, мой организм не выдержал такого издевательства над собой и обделался. Хорошо, что только в легком варианте, но все равно впечатления, мягко говоря, неприятные. Видимо, не прошло для меня даром трехнедельное пребывание в колонии. Организм отвык сильно напрягаться, сдерживая в себе отходы. Придется учиться заново. Слава богу, что такого казуса не произошло со мной в капсуле в здании Альтмира, а то бы совсем со стыда сгорел. Но чего я разлеживаюсь, надо прибирать за собой. Да, резко подниматься было не самой лучшей идеей. В глазах потемнело, да так, что чуть не упал обратно. Что-то мне нехорошо. А с чего бы было хорошо? Пролежал ведь на одном месте 20 часов, все тело затекло, во рту пересохло, как в пустыне. Зато сразу стало понятно, почему некоторые готовы переплачивать за капсулы с массажером. Ватные ноги держать меня поначалу не хотели, но стоило сделать пару шагов, и они начали вести себя получше. До санузла кое-как доковылял, опираясь рукой на стену. Контрастный душ освежил и придал сил. Напор воды был такой, что даже ощущался небольшой эффект массажа. Вытерся большим белым полотенцем, висящим тут же. Стал чувствовать себя значительно лучше. На раковине меня поджидали запечатанная зубная щетка и паста. Мысленно поблагодарил заботливого человека, оставившего здесь эти предметы гигиены. А то я прямо чувствую, как у меня изо рта разит. Дальше надо заняться стиркой и вытиранием капсулы. Хорошо, хоть только нижнее белье надо постирать. Брюки и рубашку я, слава богу, догадался снять перед погружением в капсулу. Приятного в этих делах было мало, но зато ясно, что тело пока нельзя перенапрягать виртуалом. Что ж, лишний стимул почаще выходить в реальный мир. Порошка не нашел, воспользовался мылом. А вот большая тряпка все же нашлась в шкафу под раковиной. Так что капсулу мне тоже удалось оттереть, хоть не придется позориться перед тетниной своим недержанием. Напоследок обрызгал ее еще освежителем воздуха из туалета. Закончив с уборкой, сделал небольшую разминку из отжиманий, приседаний и пары упражнений на пресс. Надо основательно размять затекшие мышцы. Во время разминки вспотел, потому опять отправился в душ. После этого наконец-то почувствовал себя человеком, и меня съедало одно желание – жрать. Глянул на часы. Уже 7:30 вечера. Надо бы поторопиться, не хватало еще и на ужин опоздать. Оделся и пошел из номера. Пока спускался по лестнице, меня глодала совесть. Совсем я что-то расслабился. Собирался ведь заняться подготовкой к поступлению. Ладно, вначале ужин, а потом за учебники. Внизу меня поджидал убийственный взгляд тёти Нины. «Я-то думала, ты нормальный парень. Даже хризантему корейскую с собой привёз. Думала, в кои-то веки появился здесь вменяемый юноша, а не очередной игрун. А ты... Расстроил ты меня. Я же тут весь день сижу, переживаю за тебя. Думаю, как ты там? Голодный с самого утра, в игрушке своей зависает. Вот ты скажи мне, как можно забыть про завтрак и обед?» «Тёть Нин, а почему корейскую-то?» «Так название у неё такое. Я ещё расспросить тебя про неё хотела. Уж больно необычно, когда юноша с цветами возится». «Ну, тут особой тайны нет. Этот цветок для меня как осколок одной из частей моей жизни». Видимо, что-то отразилось на моём лице при этих словах, так как тётя Нина заметила. «Судя по твоему выражению лица, не самый лучший период твоей жизни. Тогда расспрашивать не буду, хоть и любопытно. И вообще, ты мне зубы не заговаривай, лучше ответь, почему ты не вышел ни на завтрак, ни на обед?» «Ну, всё дело в том, что 3 последних недели я вообще не вылезал из капсулы. Потому с большим трудом удалось вспомнить, что надо вообще из неё выходить. Ещё один игровой проект. Совсем себя не жалеешь. Нельзя же так измываться над своим бедным организмом. Он тебе за такое обращение спасибо не скажет. Загубишь своё молодое тело, а потом будешь работать на одни лекарства. Но выбора у меня особого не было, да и возможности отказаться от этого проекта тоже. Надо же как-то на жизнь зарабатывать. Тёть Нин, а не подскажете, где мне техника отыскать, чтобы настроить будильники в капсуле? И раз уж вы мой цветок так с лёту опознали, может, знаете, как за ним ухаживать?» «Вообще-то корейские хризантемы довольно капризные. Не любят ветра, очень любят солнце, не любят, когда влага застаивается. Но в то же время почва не должна быть сухой. Ещё летом неплохо их раз в месяц подкармливать удобрениями, но главное не попадать на листья и цветы, так как это может у цветка вызвать химический ожог». «Тёть Нин, да вы просто ходячая энциклопедия по уходу за моим цветком. Откуда у вас такие обширные познания?» «Всё очень просто. Цветы – моя слабость. С раннего детства не могу без них жить. Да что там говорить, у меня на огороде растут только они. Самых разных сортов и расцветок. Ну а пропустить корейскую хризантему было бы просто преступлением». «Почему?» «Так ведь это чуть ли не единственный цветок, который цветёт с сентября и почти до декабря. А если забрать его домой, то и до января цвести может. А потом ему на смену приходит декабрист. Затем начинают цвести гипиаструмы. Ну а потом разнообразие резко повышается. Разве что только камни не цветут. Весна и лето в этом плане самые прекрасные времена года. Такая красота кругом. А вообще я усадила не только свой огород цветами, но и здесь, рядом с корпусом, много чего посадила. В самом корпусе начальство почему-то не одобряет растений. Говорят, аллергия у посетителей. Ещё бы. Торчат всё время в капсулах, а потом аллергия у них на цветы. Да с этими капсулами вообще никакого здоровья не напасёшься. Судя по всему, про цветы тётя Нина могла говорить бесконечно. Но мой живот имел на это свою точку зрения, которую не преминул высказать. Тут она спохватилась. «Ой, да что же это я творю? Ты же весь день не ел, живот уже поди небось к спине прилип. А я тут про цветочки болтаю. Быстро на ужин. Скорее, скорее. Столовая находится в небольшом корпусе справа, через 2 корпуса от нашего. Давай, беги уже, пока ещё хоть какие-то силы остались». Последние слова она приговаривала, подталкивая меня к выходу. Вытолканный на улицу, я едва не попал под холодный дождь. «Стой тут!» — приказной тон тёть Нины не давал ни малейшего намёка на возможность ослушаться. «Я сейчас». Вскоре она вернулась с какой-то полиэтиленовой плёнкой. Оказалось, что это дождевик. Его нацепили на меня, совершенно отметая возможные мои возражения. Хотя у меня таковых и не имелось. Напоследок меня оглядели и пожелали счастливого пути. Было полное ощущение, что я не в столовую иду, отправляюсь куда-то далеко-далеко. Ну да ладно, за шиворот не льется, а это главное. Минут через 5 я уже входил в столовую. В предбаннике столовой оказалась гардеробная, где меня встретил мужчина явно пенсионного возраста. Рост он был среднего, волосы были темными, с изрядной порцией седины. Выражение его лица было приветливым и добродушным, а в глубине глаз прятались веселые бесенята. «Здравствуйте, молодой человек. Меня зовут Валентин Павлович. Позвольте поинтересоваться вашим именем». «Евгений». «Очень приятно познакомиться. Снимайте свой дождевик, я повешу его на вешалку. Если, конечно, вы не предпочитаете кушать именно в дождевике». «Нет, что вы!» Смущенный таким предположением, я стал поспешно разоблачаться. Получив дождевик и пожелав мне приятного аппетита, гардеробщик сделал приглашающий жест в сторону дверей в зал столовой. Я не стал заставлять себя уговаривать. Зал встретил меня тихой, ненавязчивой музыкой. Он был довольно большим. 30 на 20 метров. В нем насчитывалось около сотни столов, накрытых темно-красными скатертями, но занято было не больше 15. Каждый столик был рассчитан на 4 человек, но посетители старались сесть в одиночку и подальше от других. Была только одна компания из 3 человек, сидящих вместе. Странно как-то. Они что, боятся друг друга? Или, может, недолюбливают за что-то? А, наверное, не хотят, чтобы вы видели секреты их игры. Ведь это же деньги стоит, как сказали мне когда-то. О, это я совсем забыл. Меня же в игре дожидается письмо от Димыча. Надо будет его обязательно прочитать, когда войду. Но сейчас главное не это. Сейчас меня волнует только одно – еда. Питание было организовано по принципу шведского стола. Берешь поднос и идешь на раздачу, где набираешь всего, чего захочется. Полоса раздачи была довольно большой. Она почти полностью занимала одну из стен. Разнообразие представленных блюд, кстати, было довольно обширным. Немного огорчало, что из первого присутствовал только молочный суп с вермишелью. Ну да на безрыбье и рак рыба. Так что взял молочный суп. В нагрузку к нему взял по тарелке макарон с сыром, гречки с бефстрогановым и картофельного пюре с рыбной котлетой. Ну и на десерт вишневое желе и ватрушку с чаем. Плюхнулся за ближайший стол и жадно набросился на еду. Ну, что я могу сказать? Готовят здесь очень вкусно. По крайней мере, к съеденному у меня никаких нареканий не возникло. Даже наоборот, показалось, что все как-то слишком быстро закончилось. Съев ватрушку с чаем, я понял, что не напился, и налил себе еще одну чашку чая. Эту я уже пил в прикуску с желе, наслаждаясь сытостью и разглядывая зал. От раздачи отошел парень примерно моего возраста и направился прямиком ко мне. Остановился у моего столика и поинтересовался. «Не возражаешь, если я рядом упаду?» «Нет, присаживайся», — разрешил я. «Надо же познакомиться с местными обитателями». «Гораздо же ты лопать! Когда я зашел в столовку, ты наворачивал так, что я боялся оглохнуть. Такой треск раздавался из-за твоих ушей. Я вначале даже подумал, что ты и скатерть заодно проглотишь, а потом и стол попробуешь. Но ты, к счастью, только едой ограничился. Впервые вижу тут у кого-то такой аппетит, как у тебя. Разумеется, за исключением реставраторов. Вечером здесь вообще мало народу тусуется. Слишком многие предпочитают хомячить по вечерам что-то свое, сидя у себя в конуре». «Реставраторов?» – вычленил я заинтересовавшее меня слово. «Да есть тут кружок отмороженных. Они после виртуала еще и в реале железяками машут. Говорят, что это им в игре очень помогает. Лично я в это не верю. Виртуал же с мозгами взаимодействует, а не с ручками-ножками. Как может помочь то, что они в реальности натренируют свои мышцы? Правильно, никак. Хотя, должен признать, зрелище прикольное. Как они в кольчугах и латах машут мечами или топорами. Один из них так вообще, то с двуручником, то с секирой. Как он ими машет, просто загляденье. Мельницы отдыхают. Меня, кстати, Толиком зовут, а тебя как?» «Евгений». «Да тьфу на тебя, Евгений!» Я совершенно не ожидал такой реакции на свое имя. К тому же меня несколько покоробило то, как уничижительно он его растянул. «Жиндос, будь проще, и люди к тебе потянутся. Ты же сейчас не на работу пришел наниматься, а в столовке с ровесниками болтаешь. Ну какой к чертям собачьим может быть Евгений?» Под конец своей тирады он скорчил мне рожу и рассмеялся. «У тебя такой вид, словно я тебя в лучших чувствах обидел». «Вообще-то есть такое. Для человека самым прекрасным звуком является его имя. А ты на мое набросился так, словно оно лично для тебя является персональным врагом». «Да, что же мне так не везет-то? Почему-то тут никаких шуток не понимают. Крысятся все, злые какие-то. А чего злятся, сами не понимают и объяснить не могут. К жизни надо проще относиться, легче жить будет». «Да, интересная философия». «Ты еще летучего не слышал, вот где философия». «Какого летучего?» «Да одного из моих друзей так прозвали. У него мечта есть в Голландию уехать, уж больно он травку любит. Ну и как-то эти два факта сложились в прозвище «летучий голландец». А поскольку слишком длинно получилось, то стал он просто летучим. Тем более, что смысл от этого совершенно не изменился. Так вот, он как курнет, такую философию разводит, что у некурящих шарики за ролики заезжают. То наша галактика – это большая лампочка, в которой Млечный Путь играет роль спирали, то вертолеты – души погибших танков, то еще какую-нибудь ахинею несет. Скучно здесь без него. Он вообще фанат виртуала, и сюда отправиться было его идеей. Кстати, по поводу виртуальных миров у него тоже имеется своя точка зрения. Мол, это не воплощенные в реальности параллельные вселенные, а мы своими действиями увеличиваем многогранность мира и параллельности вселенной, благодаря чему она еще больше и быстрее расширяется и процессы в ней ускоряются. А благодаря взаимопроникновению, возможно, что и мы для какого-то параллельного мира являемся виртом. В результате может даже получиться замкнутый круг. Он называл это параллельностью миров Мёбиуса. Его, к сожалению, по здоровью забраковали, так что сюда попал я один. И теперь воплощаю в жизнь его идею, покоряю виртуал». Толик продолжал рассказывать все в том же духе, а я все никак не мог вставить и слова. «Да что же мне так везет-то? То неумолкающая тетя Нина, теперь вот еще Толик. Чего бы им между собой не пообщаться? Зачем на меня все это вываливать? Может, стоит их познакомить?» Наконец, Толик решил перевести дух, и мне удалось задать вопрос, который меня мучил. «Толик, прости, а зачем ты мне все это рассказываешь?» «Все очень просто. Мне здесь очень скучно. Все здесь в капсулы забиваются и лежат там пластом. А мне в лом там все время торчать. Вот и ищу нормального собеседника. Ну, или на худой конец непривередливые уши. Есть у меня одна неприятная особенность. Когда-то моя учительница по русскому языку охарактеризовала ее так. Ты, Толик, страдаешь словесным недержанием». Забавная характеристика, и надо сказать в тему. Не смог я сдержать колкости. «Вот и я о том же. В игрушки меня уже давно неписи через одного посылают. Мне даже дали достижение «Язык без костей» и прозвище дали «Помело». Только я это прозвище не люблю. Ну, разве я помело? Да, поговорить люблю, но зачем же сразу обзываться? Впрочем, не об этом речь. Так вот, я про игру рассказывал. Игроки же в игре вообще говорить, по-моему, разучились. Все куда-то спешат, торопятся, опаздывают. А если же вдруг что-то нужно сказать, так вместо этого лучше в чате накропают какую-то сокращенную белиберду. И говорят, что они общаются. Тьфу! А вот зато вторая половина неписи, ну, те, которые меня не гонят за шею, сразу при моем появлении. Другое дело. Те, да, с ними можно поговорить за жизнь. Получить парочку, а то и троечку квестов, легких, ненапряжных. Ну и вообще, много чего можно узнать, если язык хорошо подвешен. Просто поражает, как человек может говорить так много и совершенно ни о чем. Я начинаю понимать тех неписей, которые его гонят за шеи. Наконец, уловив небольшую паузу, мне удалось задать вопрос. «Скажи, Толик, а вот ты говорил что-то про реставраторов. А когда они собираются и где?» «Да постоянно, говорю же. Их тут кружок из 30 человек. Окажется, что они чуть ли не бесконечные. Постоянно в их зале кто-то трется. Пустым он никогда не бывает. По крайней мере, я никогда такого не видел. И ведь главное, они, похоже, вообще не устают махать оружием. Совсем энергию девать некуда. А если не железками своими машут, так на турнике или брусьях раскачиваются, как макаки на ветках. Вообще удивляюсь, что они здесь забыли. Нет, ладно, еще те, которые охранниками здесь работают, но остальные-то чего? Трясли бы своими доспехами где-нибудь на природе, как другие долбанутые на всю голову. Так нет, они это еще и с виртуальностью совмещают. А чего ты возмущаешься? Завидно, что ли?» «Завидно? Мне? Да с чего вдруг?» «Вот если бы магия была в реале, то хрен бы кто из них против меня вышел в ПВП один на один. Некры рулят. Этим милишникам ни в жизни сравниться ни с одним более-менее прокачанным некром. А уж с личем и подавно. Мне, правда, до лича тоже как до Китая на карачках задним ходом. Но ведь возможность-то такая есть. Надо только до 200-го уровня дорасти». «А почему именно до 200-го?» «Да ты что, из леса вылез, что ли?» «Что-то часто меня лесом попрекают. Я даже невольно ухмыльнулся». «Гайды совсем не читаешь? Форумы для чего существуют? Для простой болтовни? Да эту же новость мусолят уже 2 недели. Разработчики же новую фичу придумали. Для тех, кто не удостоился уникального класса, забодяжили непонятные апогеи сущности, преобразование в перфекционную оболочку. Произойти это дело может только на кратных сотни уровнях. Рыцари в паладинов, храмовники в жрецов, монахи в пророков, стихийные маги могут в элементалии переродиться, некроманты же становятся личами. И это просто охренеть как круто. Для этого, правда, надо будет пройти какой-то охренительный супер-пупер-мега-квест, причем с единственной попытки, иначе шанс на перерождение появится только через 100 уровней. И сейчас в игре такой срач идет из-за этого, что просто диву даешься, как еще не переубивали разрабов. Все игровое сообщество с нетерпением ждет репортажи об этих квестах. Правда, пока никто еще не нашел такового. Но многие уже матерятся, не хотят качаться и остаются на 100-х и 200-х уровнях. А некоторые так и вообще свои уровни сливали до кратного. И теперь столько визгов и писков по этому поводу. Все игроки затаили дыхание в ожидании этого квеста. Многие уже говорят, что это был стёб разрабов над игроками. Некоторые кланы пообещали такую дикую награду за информацию об этом квесте, что многие уже слюной захлебываются и землю носом роют. Многие видеоблогеры обещают награду просто за освещение этого квеста. «А им-то это зачем?» – поинтересовался я. «Да ты что?» – опять вызверился на меня Толик. «Это же просто дикая аудитория для канала, а значит, деньги от спонсоров, раскрутка и доход на рекламе. В Корее, Японии и Китае сейчас вообще некоторые телевизионные каналы в основном про виртуал рассказывают. И не слабый кусок аудитории отхватывают, скажу я тебе. Вот только про нашу игру там никто особо освещать ничего не собирается. У них там из своих виртуальных миров хватает. Одна только Королевская дорога чего стоила. Особенно до того, как главный разработчик помер и ее американцы выкупили. Так что у нас хоть и водятся в игре корейцы, но вид их вымирающий. Ну и каждый надеется, что именно он будет первым и самым-самым». Ну, в общем, понятно, почему ажиотаж вокруг этой темы. Но меня она совершенно не касается, к счастью. Не придется голову ломать над этой проблемой. Понятно все. Хм, а ты вообще не напрягся после этой новости? Видать, являешься счастливым обладателем уникального класса, да? Толик, может и так, а может и нет. Мне просто до 100 уровня еще очень и очень далеко. У меня всего 26 уровень. Рерол, что ли? Что такой слабенький-то? Нет, первый раз играю, вот и не получается у меня толком в уровнях расти. И долго ты до этого высокого уровня рос? Месяц. Месяц? Да ты гонишь, это же нереально. Даже если одних кроликов фармить, и то быстрее бы получилось. Хотя, может, ты в игре по часу в день всего зависал? Тогда понятно. А так, это же просто мега тормозом надо быть, чтобы так медленно прокачиваться. Ну, что-то вроде того. Когда час, когда два. Вот решил немного углубиться. Решил не выдавать всех своих злоключений новому знакомому. Ну и не хотелось показаться мега-тормозом в глазах нового знакомого. Ладно, пойду я, а то меня кролики заждались. Я встал из-за стола и собрался уходить. Постой, ты чего, обиделся? Да ладно, не дуйся. Давай лучше завтра на завтраке пересечемся. Я тебе подробно про все-все местное расскажу. Хоть поболтаем немного, а то как-то скомканно поговорили. Ну что, лады? Лады. Согласился я. Местный знающий проводник мне точно не помешает. Во сколько и где встречаемся? Давай в 9 здесь же, позавтракаем. А потом я тебе все покажу и расскажу. Хорошо, тогда до завтра. До завтра, попрощался со мной Толик, высматривая еще кого-то. Наверное, очередную жертву, которой можно присесть на уши. Валентин Павлович выдал мне дождевик, в котором я добрался сюда. Запахнувшись в него посильнее, поспешил обратно в свой корпус. Дождь на улице расходился все сильнее. Было полное ощущение, что с неба льет не каплями, а струями. Рванул бегом. Но, несмотря на мою скорость, дождь все равно промочил мне ноги насквозь. Кроссовки придется сушить. Да, а сменной обуви-то у меня нет. Сапоги ведь я с заимки не забрал. А ведь теперь мне надо всерьез озаботиться этим вопросом. Надо купить и зимнюю обувь, и резиновые сапоги. Да и одеждой надо обзавестись. Шапкой, носками, нижним бельем. Да, список покупок нарастал, как снежный ком. Похоже, мне предстоит поход по магазинам. Ладно, об этом буду думать завтра. Сейчас... Женечка, а ты хризантему свою сегодня поливал? Я настолько ушел в свои проблемы, что вопрос тети Нины застал меня врасплох. Нет, не успел. Тетя Нина всплеснула руками. Ну что же ты? Я что же, зря тебе рассказывала, как ухаживать за цветком? «Может, ты тогда мне его отдашь, пока совсем не загубил?» «Нет, отдавать его вам, значит расписаться в своей слабости и безответственности. Так что буду сам ухаживать за своим зеленым другом. Вы только напишите мне подробную инструкцию по уходу за ним». «А что, интернет нынче отменили? Или твоя ответственность распространяется только на готовые варианты решений?» Неожиданно поддела меня тетя Нина. Смотря при этом на меня таким невинным взглядом, словно она мне сейчас дала полный развернутый ответ. А я вместо этого услышал какую-то ахинею. Да, вы правы. Спасибо за подсказку. А, впрочем, не надо, сам разберусь. Вот это уже слова мужчины. Так держать. Ласково улыбнувшись, тетя Нина отправилась к своей конторке. Меня же словно волной тепла окатило. Так приятна была забота этой доброй женщины. Поднимался на второй этаж в прекрасном настроении. Уже зайдя в номер, вспомнил об одной незначительной мелочи – кроссовки. Их же надо подсушить. Универсальным средством в этом деле были старые газеты и батарея. Пришлось возвращаться обратно на первый этаж. «Тетя Нин, а у вас старые ненужные газеты есть?» «Есть, конечно. Рекламные проспекты сюда чуть ли не тоннами завозят. А зачем тебе?» «Кроссовки промокли, высушить надо». «Ты прям как из позапрошлого века сбежал. Есть же электрические сушилки для обуви». С этими словами она извлекла коробку с этим устройством из-за своей конторки. «Мне вот прям становится жутко интересно, что еще у вас имеется в этой конторке? А то складывается полное впечатление, что там настоящая пещера Али-Бабы. Все, что нужно, там есть». «Это большая тайна, которая никогда не будет доступна непосвященным», пафосно ответила мне хозяйка местного аналога легендарной пещеры. «Иди уже, искатель сокровищ, суши свою обувь». Я резво поскакал вверх. Облазил весь номер в поисках розетки. Свободной не нашлось ни одной. Пришлось выключить из розетки телевизор. Но для меня это было не критично. Все равно смотреть его не собирался. Внимательно изучил инструкцию к устройству. Ничего сложного там не оказалось. Надо было вставить устройство в ботинок, растянуть нагревающие элементы по внутренней поверхности и, собственно, включить его в розетку. Сложностей никаких я не увидел, так что у меня все прекрасно получилось, и вскоре я уже ложился в капсулу, чтобы узнать об особенностях ухода за корейскими хризантемами. Да и письмо Димыча меня заждалось. И серьезный разговор с Сирано еще предстоит, и учиться когда-то тоже надо. Что же у меня столько всего надо-то? С другой стороны, дед мне всегда говорил, что человек только тогда является человеком, когда живет по принципу «надо», а по принципу «хочу» и животное жить может. Интернет познакомил меня поближе с моим зеленым другом и с тем, как за ним нужно ухаживать. Постарался все как можно лучше запомнить. На всякий случай внес закладку с этой информацией в избранное, чтобы в следующий раз не тратить время на поиски. Одно дело минус. Следующим по списку идет письмо Димыча. Значит, игра. Вход. Напротив меня сидел Сирано и читал какую-то книжку. Явно ждет меня. Что ж, откладывать разговор нет смысла. Кашлянул. Ну, наконец-то. А я уж думал, что ты до завтра слинял из игры. Поговорим? Собственно, именно за этим я сюда и зашел. Ну, рассказывай, почему ты относишься так по-свински к тем, кто к тебе со всей душой? Общение с Хрюшей так на тебя повлияло, или просто такое наплевательское отношение к окружающим? Извини, Сирано, это все как-то случайно получается, само собой. Что с Хрюшей, что сейчас? Ну да, случайно опять засветился на все ясли, организовав там турнир и тотализатор. Случайно увел самого высокоуровневого непися из Локи, причем гнома-кузнеца, который может ковать вещи великолепного класса. Случайно тебя разыскивает местный барон и платит за информацию о твоей скромной тушке. Совершенно случайно только о тебе говорят все неписи, которые тебя хоть раз видели. Абсолютно случайно в гильдии воров чуть ли не каждый рассказывает о том, как лихо ты обокрал эльфов. Случайно при этом засветился так, что один из кланов эльфов объявляет награду за твою голову. Случайно мне поступает предложение привести тебя еще в три клана, кроме куриц. Также случайно втыкаешь скальпель, походя в другого игрока. Он уже чуть ли не на крик перешел. Скальпель, твою мать! Ты где его вообще взял, любитель хирургии? И уж, конечно, случайно ты забыл предупредить обо всем этом меня. Ведь у нас же не было с тобой никаких договоренностей, правда? Может, прекратишь выставлять себя глупой институткой и все расскажешь? А то я чувствую себя полным идиотом. Вроде ты и парень неплохой, но раз за разом меня кидаешь. Я уже даже начинаю жалеть, что связался с этим заданием. Да, в таком изложении за мной косяков многовато. Паузу все равно выдержать мне не дал. Давай, выкладывай уже свое «но». Хватит паузу тянуть. На актера МХАТа ты все равно не тянешь. Да и я не Станиславский, чтобы оценивать твое актерское мастерство. Выкладывай, короче. Я вздохнул и принялся исповедоваться. У эльфов я кое-что прихватил, прежде чем меня с рудников выкинули. А теперь меня сделали козлом отпущения и обвиняют во всех грехах. Прихваченную мною вещь они оценили в какую-то совершенно невероятную сумму. А мозгов, чтобы придумать, как вернуть утерянное, видать, им не хватило. Потому послали по моему следу убийц. Поскольку эльфы знали, что родом я из этого баронства, то, видимо, отправили пару писем барону. Потому он меня и искал. Неписи же, что меня когда-либо видели, можно вообще пересчитать по пальцам. Что же касается гнома, так тут вообще все очень просто. Ту краденую вещь у меня продать никак не получится, а гном предложил мне возможный способ ее реализации. Грех было отказываться, ну я и не стал. От таких предложений не отказываются. Тебя же предупредить совершенно не успел, так быстро закрутились события, связанные с гномом. Скальпель мне достался с одного садиста, который долго и с удовольствием убивал подсвинка-сикача. Так что это не я любитель хирургии, а он. Ну, а турниры и тотализатор – просто способ заработать немного денег. «Ну и как? Много заработал?» Как-то без особого интереса поинтересовался Серано. «Немного, но мне понравилось. Деньги по факту пришли из воздуха. Так зачем отказываться?» «Логично. А теперь расскажи мне подробнее про ту украденную вещь и ее стоимость, раз из-за нее ты так наплевательски ко мне отнесся». «Ну, по поводу точной стоимости я не могу точно сказать. Но мне за ее кражу дали 7 достижений кражи по-крупному». Серано присвистнул. «Да, гораздо лесовик на сюрпризы. И как это у тебя получается? Впрочем, при такой сумме я бы тоже не отказался поучаствовать. Так что ты говоришь, спер?» «Я прикинул, что высокоуровневые игроки в качестве охраны и помощников в добыче мне не помешают». «Хм, я пока еще не говорил. А по поводу участия могу предложить тебе и твоим друзьям присоединиться ко мне и моему компаньону в нашей работе. Ваша доля составит 1%. 1%? Ты издеваешься? Это же нет ничего. Во-первых, 1% от такой суммы тоже сумма немаленькая. Во-вторых, я предлагаю не деньги, а материалы, которые сможете либо сами продать, либо как-то использовать. Ну а в-третьих, с учетом обиженных эльфов, предприятие это скучным не будет. «Предприятие или, лучше сказать, операция?» «Ага, чтобы никто не догадался. Ты мне расскажешь, наконец-то, что ты украл или нет?» «Только когда ты согласишься с условиями участия». «Ну, раз уж мы вспомнили этот прекрасный фильм, то и оплата должна быть по 1.5% каждому». Последнее слово он выделил прямо как бывалый и протянул руку. Мне оставалось только поддержать его игру. «Согласен», — произнес я со вздохом и пожал руку. «Ну, так что ты у эльфов стырил?» «Эссенцию черной меди». «Что?» Все равно немного привстал. «Эссенцию жилы черной меди». «Как? Как ты умудрился ее спереть? Она же персональная, с привязкой. Ее невозможно украсть, потерять, подарить, продать». «Ну, собственно, я ее добыл и сразу цапнул. Даже контролер не успел ничего вякнуть. Вот она ко мне и привязалась. Эльфы упорно настаивали, чтобы я использовал ее на руднике, а мне почему-то не хотелось. А потом меня с рудников отпустили вместе с эссенцией, но при этом меня обвинили в воровстве. В общем, сделали меня крайним в своей же дурости, а теперь еще и убийц нанимают, чтобы испортить мне жизнь». Внезапно мой собеседник вскочил и начал бегать мимо меня из стороны в сторону. «Да, вот все у тебя не как у людей. Шанс на выпадение мизерный, причем только с такой же жилой и только на последнем ударе, когда жила истощается. А это значит, что тебе удалось за 3 недели не только найти, но и выкопать жилу. С учетом первого уровня рудников, жила была от 20 до 50 тысяч прочности, что значит, на полное истощение жила должно было уйти от 10 до 25 дней. При самом минимуме у тебя ушло 10 дней на поиски жилы. Это же просто невероятно, да такого просто не может быть». Он остановился и с подозрением посмотрел на меня. Я же задал ему простой вопрос. «Почему?» «Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Где же это видано найти жилу за 10 дней, когда некоторые ее не могут найти годами? Это просто нереально. Да и контролер, как ты говоришь, замешкался. Он за последним ударом должен был следить во все глаза. Это вообще нонсенс. И потом тебя освобождают, пока эссенция еще у тебя в руках. Это же выбивается вообще за все возможные пределы теории вероятности. Просто не верится, что такое возможно. Это слишком, слишком невероятное стечение обстоятельств, чтобы быть правдой». «Тем не менее, это правда. Эльфы оценили эссенцию в 3 миллиона. Мы надеемся получить в 2.5 раза больше. Соответственно, можешь прикинуть вашу долю». Серано опять присвистнул и тихо опустился прямо там, где стоял. «Весьма щедро с твоей стороны. Но и проблемы нам, судя по всему, предстоят немаленькие, я правильно понимаю?» «Ну да, вероятная прибыль весьма высока, но и угроза тоже. Эльфы за мою голову награду назначили и даже выдали на это квест». А нам нужно идти через лес до ближайшего гномьего города, покупать жилу, а затем добывать металл и камни. После чего все это надо продать. Причем желательно так, чтобы не появилось новых желающих нас пощипать. Да, интересная задачка. Я бы даже сказал, занимательная. А такие у нас очень любят Бармаклей. Ну и остальные тоже не откажутся поучаствовать в твоей авантюре. Да еще и за такие деньги. Ну вот и хорошо, что мы совсем разобрались. Невольно обрадовался я. У меня словно камень с души свалился. Ты только не забывай, что в Зорингарде мы идем в гости к курицам. И, кстати, раз пошла такая пьянка, то можем назначить встречу и с оставшейся тройкой в какой-нибудь таверне. Как тебе моя мысль? Деньги поделим по-братски. Мне, как старшему брату, 80%, тебе 20%. Ну ладно, ладно, не сверкай гневно своими злыми очами. Убьешь еще взглядом, не дай бог. Никуда мы больше не пойдем все равно. Слишком это опасно. Как-то больно резко тобой заинтересовались эти кланы. Надо будет еще, кстати, подумать, как с курицами подстраховаться. Кстати, Сирано, ответь-ка мне на один вопрос, который мне давно не дает покоя. Это какой же вопрос тебя так мучает, но при этом ты все никак его не задашь? Надеюсь, не про мою интимную жизнь, а то ответа не обещаю. Почему ты? Почему именно тебя послали? Почему не обычных поисковиков? Ведь наверняка в каждом клане есть люди, отвечающие за прием новичков. Почему не их посылают ко мне, а тебя, совершенно левого наемника? Да ты, как я погляжу, тормоз. И это еще мягко сказано. Тебе этот вопрос надо было задать еще при знакомстве, раз ты не знал на него ответа. Странно, как ты вообще мне доверяешь, если до сих пор не прояснил для себя этот вопрос. Все на самом деле очень просто. Когда-то в каждых яслях толкались локтями вот такие агенты, завлекающие в свой клан. Интриги всякие плели, прокачку организовывали. Мешали тем, кто не вступал в их клан. Некоторых даже свайпа не выпускали. В результате это всех так достало, что родилось всеобщее письмо администрации по этому поводу. А администрация почему-то не любит, когда ей мешают зарабатывать деньги на новых игроках. В результате на расстоянии в 5 километров от любых яслей появилась некая незримая граница, которую не может пересечь ни один игрок, состоящий в клане. А любой игрок без клана, завлекающий других в какой-то клан, блокируется. А новый аккаунт можно создать только через месяц. Вот такое веселое решение борьбы с HR-менеджерами в нашей игре. Большие кланы к этому довольно привыкли и завлекают новых игроков уже гораздо позже. Ведь какая в принципе разница, когда к тебе вступит игрок в клан? На 20 уровне или на 5? Кроме того, более прокачанные игроки становятся обычно более адекватными и разбирающимися в игре. Но правда не всегда. Опять же, судя по твоему вопросу, ты не утруждаешь себя чтением форумов, посвященных игре. И знаешь о ней, ну, просто неприлично мало. Поэтому, чтобы провернуть какое-то дельце в яслях, идут к наемникам. Ведь эти хитрые товарищи никому не позволяют лезть в их статьи доходов. Ну а тут появился некий ясли-легенда, который в этих самых яслях окопался и никуда не идет. Вот некоторым и стало интересно, что это за хрен с бугра там такой нарисовался? Сирано поднял руки в защитном жесте. Это не мои слова, это цитата. Кто ее произнес, говорить не буду, но не процитировать ее я просто не мог. Вот примерно так мне и поручили уболтать новичка прогуляться куда подальше от яслей и пообщаться с умными людьми. «Не понимаю, а что помешает проводить такую же политику с новичками-одиночками за пределами яслей?» «Все опять же очень просто. Если новичок не совсем дурак, то рано или поздно он примкнет к какому-нибудь клану или гильдии. Ну или в случае слишком больших амбиций, либо обломается, что наиболее вероятно, либо обломает рога всем кланам, которые хотят его приручить. Да и нет такого ажиотажа сейчас вокруг новичков. Они сами понимают, что им от клана или гильдии гораздо больше пользы и в прокачке, и в финансовом плане. Хотя твой случай в плане денег, конечно, из ряда вон. Сирано огляделся по сторонам и подвинулся вправо к сосне, стоящей буквально в 2 шагах от него. Сняв свою шляпу, откинулся спиной на ствол, аккуратно расправил перышко и, посмотрев на меня, пожелал. «Спокойной ночи, лесовик. От всей души желаю тебе никуда не вляпаться, пока я сплю». С этими словами он накрыл лицо своей широкополой шляпой. «Спокойной ночи». Меня же ждало письмо от Димыча. Открыв почту, я приступил к чтению. «Ну, здравствуй, Жека. Я написал тебе письмо именно на игровой твой ящик, так как надеюсь, что здесь отследить мою почту будет сложнее. Прошу, не удаляй письмо сразу, а прочитай его внимательно. Все дело в том, что оно отправится к тебе только в том случае, если я не смогу отменить его отправку. Следовательно, если ты это читаешь, то я, скорее всего, мертв. Тебя я обвинять не собираюсь, хотя косвенно ты в этом, скорее всего, виновен. Видно, ты нашел какой-то способ выбраться из колонии на волю. Причем сделал это не по УДО или окончанию срока, а какому-то хитрому способу, предполагающему новое расследование твоего дела. А это значит, что меня в этой истории назначили крайним. А чтобы я, не дай бог, не сболтнул кому-нибудь что-то лишнее, меня просто устранили. При этом наверняка объявили, что я ударился в бега. Ведь если найдут мой труп, то могут возникнуть лишние вопросы. Слишком уж большие деньги замешаны в этой истории. Об этом мне удается судить хотя бы по моей нелегальной зарплате. Оплатили мне, поверь, немало. По крайней мере, эта зарплата на два порядка превышала ту сумму, которую выплачивали мне как айтишнику детского дома. Спросишь, почему я написал это письмо? Мне просто больше не к кому обратиться. Да и не хочется оставлять мою смерть безнаказанной. К сожалению, доказательств преступной деятельности этой мымры директрисы не так уж и много. Слишком уж она осторожна. Про ее покровителя же у меня информации вообще нет. Знаю только, что именно благодаря этому покровителю ее муж получил свое место мэра. И он имеет какое-то отношение к корпорации. Занимает, скорее всего, какой-то руководящий пост в исследовательском отделе. Иначе зачем бы ему понадобилась эта лаборатория из малолеток? Но это мои домыслы, и не факт, что это правда. Цели исследований мне так выяснить и не удалось. Но сдается мне, что они хотят как-то повлиять на закон о запрете на 100% погружение. Ну, я думаю, ты и сам об этом догадался. Ведь зачем было бы мне настраивать всем капсулы на 100%? Ну, а все свои невеликие доказательства я сбросил в один архив на забавный портал для взрослых. Думается мне, что там вряд ли кто-то станет искать. Ссылка прилагается. Пароль к архиву довольно простой. Каза-дереза. Пароль – защита от случайных любопытных товарищей. Ну, наверное, все. Не буду посыпать голову пеплом и причитать, что как же это так, я любимый и самый замечательный погиб. Это неинтересно ни мне, ни тем более тебе. Все, пока. Постскриптум. Выведи обязательно этих уродов на чистую воду. Надеюсь, собранные мною материалы в этом хоть немного, но помогут. Будет хоть какая-то польза, если не от моей жизни, то хоть от смерти. На этот раз точно все. Да, письмо оставило какой-то горький привкус. Не пойму только, то ли жалости, то ли сожаления. Как ни крути, Димыча все же жалко. Хоть он и тоже во всем этом участвовал, но все равно его ненавидеть не получается. Вот директрису, да, Настю и Герду тоже получается. Таинственного покровителя, сколько угодно. А вот Димыча не выходит. Может, это из-за того, что его уже нет? Нет, наверное, все же из-за того, что он мне помогал. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Помощь складывается из мелочей. Ну, не воспринимает его мое подсознание, да и сознание однозначно плохим. Опять же, письмо это. Совершенно конченый человек его бы не написал. Или написал. Вор у вора дубинку украл. А я, как всегда крайний, должен отомстить за пострадавшего. Да нет, не хочу я в это верить. Зачем? Как говорил дед, лучше считать людей хорошими и ошибиться, нежели всех считать плохими и жить с этим. Так что Димыч для меня остается хорошим, но запутавшимся человеком. Я закрыл почту и огляделся. Спящий лагерь навевал спокойствие и какую-то дремоту. Но на душе было тоскливо. Вспомнил дедов метод успокоения. Интересно, получится ли в виртуале? Встал, обнял дерево, на которое до этого облокачивался. Потянулся мысленно к нему всей душой, поделился всеми своими переживаниями, всеми своими чувствами и сомнениями, отдал ему всего себя. Взамен же постарался принять его вековое спокойствие, радость жизни, наполненность силой. На какой-то миг ощутил себя единым целым с лесом. Крохотной частичкой чего-то большого, мудрого и бесконечно доброго. Но все это оборвалось в один миг. Вы почувствовали суть дерева. Вы становитесь ближе к лесу. Поздравляем. Талант «Душа леса» увеличился на плюс +1. Поздравляем. Вы выполнили скрытое подзадание «Испытание восприятия». Награда – 1 очко восприятия, 1 очко класса. Весь настрой сбили. Но я не расстроился. Тихо сползая по дереву вниз, я наоборот радовался. Еще бы, такие вести. Оказывается, таланты тоже можно прокачивать. А мне это и в голову не приходило. А новые самому как-то получить можно? Вот, например, тот же язык зверей и птиц можно было как-то самому выучить? И если да, то как это сделать? Интересно, интересно. А с кем еще можно поговорить, кроме зверей, птиц и металла? Стоп, куда-то меня не туда понесло. Не дай бог еще с камнями научиться разговаривать. Тогда вообще полный трындец будет. Мне и так порой кажется, что с ума схожу. То с крысами, то с пилой болтаю. А с камнями так вообще до дурки недалеко останется. Так, а чем я вообще собирался заняться после разговора с Сирано? Правильно, учебой. На выход, срочно на выход. Не успел. Чья-то сильная мозолистая рука ухватила меня за ухо. «Ну и куда ты собрался?» Послышался знакомый старческий голос. «Аль, ты думаешь, что я должен за тобой по всему лесу гоняться? Кем ты себя возомнил, Шипздик? Лесным патриархом? Или же ты уже всему научился? Все науки лесные постиг, все беды наши исправил?» «А какие у вас беды, учитель?» Попытался повернуться я лицом к говорившему, личность которого у меня уже не вызывала сомнений. Но крепкая рука не позволила мне это сделать без попытки оторвать мое несчастное ухо. «А у нас одна беда, зато главная. Нерадивый ученик, который шастает неизвестно где и неизвестно с кем, при этом плевать хотел и на лес, и на своего учителя». «Вот зря вы так. А я, между прочим, вас искал, и даже у вашего брата домового поинтересовался, где вас можно найти. А он мне сказал, что вы сами меня найдете. Мол, чего вас искать-то?» «Эвана как! С чего-то ты решил, что домовой мне братом приходится?» «Так он сам вас так назвал, правда, сводным». «Ну вот другое дело, а то брат. Сводный — это же по отцу, а брат — это по матери. Мужчина из семьи уходит, а женщина и есть семья. Мужчина — глава рода, но снаружи, а женщина внутри. Мужчина — это перемены, женщина — хранительница очага. Нельзя назвать настоящим братом того, кто вырос в другой семье, у другой хранительницы очага. Пусть он и от семени твоего отца. У вас будет разным все, и воспитание, и энергетика, и чувства, и желания». Во время этой тирады мое многострадальное ухо постепенно закручивалось вокруг сильных пальцев. И когда я уже был готов вскрикнуть от боли, его наконец-то отпустили. «Ладно, закончили. Зачем ты меня искал?» Немного ошалел я от столь резкого перепада, наконец-то повернувшись лицом к собеседнику. «Ну чего блеешь? Говори по делу!» «Помните тот лес, в котором вы меня совсем недавно навещали?» «Помню. Отчего же не помнить? Чая не страдаю я старческим слабоумием. Благосклонна ко мне матушка природа». «Так вот, тамошние эльфы имели наглость требовать, чтобы вы в их лес больше не заходили. Правда, они выразились гораздо грубее». «Как они выразились? Дословно!» — выделил старичок-боровичок, залихватски заломив свою шляпку. «Они сказали, чтобы вы больше не совались в их лес, иначе они придут в наш лес вместе со своими дриадами». Он, рассмеявшись, хлопнул себя по коленям. «Ой, дети! Ей богам, дети! Напугали ежа... да, ежа! В общем, пусть приходят. Где же это видано, чтобы мужчина в самом расцвете сил отказывался от общества прелестниц? Самих-то эльфов, понятное дело, выкину, а вот девок ихних можно будет и оставить на недельку-другую. Да и домовой не откажется компанию составить». У меня начало складываться впечатление, что он явно собирается организовать вечеринку. «Ох, что-то увлекся я совсем мыслями блудными. Ты вот что, отыщи-ка Хрюшу. Он просил, чтобы я тебя к нему отправил. Уж не знаю, что он хочет, но он очень просил. Ну а как Хрюше отказать можно? Он же такой милый, такой ласковый, да и вежливый к тому же. А за добрые вести благодарю. Не откладывай поход к Хрюше, он ждет». Раздался легкий хлопок, и старичок-боровичок исчез. Ну вот, а где Хрюшу искать не сказал. Вот так всегда. Зато выскочило системное сообщение. «Поздравляем, вы выполнили задание «Послание наставнику». Награда – 300 очков опыта. Дополнительная награда – 1 очко класса. Вы получили задание «Встреча с Хрюшей». Необходимо найти Хрюшу. Награда – 2 очка развития персонального класса. Вот интересно, а за что я получил дополнительную награду? За то, что эльфы с дриадами собрались прийти? Или потому, что я ультиматум грамотно преподнес? Наверное, все же первое. Вон как учитель раздухарился, когда я про дриад упомянул. Соскучился по женской ласке старичок-боровичок. Я невольно усмехнулся. Нет, ну надо же, мужчина в полном расцвете сил. А у самого борода по полу волочится. Внезапно мне в лоб упала шишка. Учитель мои мысли читает, или это случайность? Впрочем, пора на выход. И так уже подготовку к поступлению непозволительно долго откладывал. Хватит уже прохлаждаться. Пора заняться делом. Выйдя из игры, принялся за скачивание различных задачников. Набор состоял из всего, что я смог найти. Физика, химия, геометрия, алгебра, математический анализ, математическая логика, информатика, основа программирования. Не смог удержаться от соблазна и скачал свой любимый, зачитанный у деда до дыр задачник Гольдмана для 8-9 классов. Уж больно и мне, и деду нравилась оригинальность тех задач. Да и потом, где гарантия, что при поступлении мне не понадобится решать задачи за эти классы? Накачал аудиофайлов для диктантов. Разумеется, учебники по всем этим предметам я тоже скачал. Повторять пройденный материал тоже нужно. Да и потом, вдруг что забыл. Также скачал учебники по истории, географии, биологии и астрономии. Их тоже не помешает прочитать. Что-то многовато всего получилось. Но дорогу осилит идущий, или, как говорят китайцы, даже самая длинная дорога начинается с одного маленького шага. Ну-с, приступим. Следующие 3 часа пролетели совершенно незаметно в компании головоломок от Баканиной, Белонучкина и Козела. Вспомнил, как я при своем деде назвал автора этого учебника козлом, а не козелом. За это получил весьма внушительный подзатыльник и целую лекцию о том, какой вклад внес в науку Станислав Миронович. И о том, что мне должно быть стыдно за обзывательство такого человека. Также дед упомянул все учебники, которые он разработал. Припомнив эту лекцию, я скачал еще и задачник для МФТИ, этого замечательного автора. Но он у меня будет отложен на потом. Очнулся я только тогда, когда начал клевать носом. Немного непривычно было заниматься этим всем в одиночку. Но и к этому тоже можно привыкнуть. Но сейчас пора спать, так что виртуальный мир меня уже ждет. Вход. Откинуться на удачно подвернувшийся корень дерева и уснуть. Что может быть лучше? Мои глаза закрылись, но в этот момент из леса донесся душераздирающий крик. Спящий Серано моментально оказался на ногах. «Сработали таки мои сюрпризы, не зря оставлял. Лесовик, кажется, здесь скоро будет жарко. Буди гнома, нам может понадобиться этот мифриловый метр с кепкой. Тебе же после этого лучше забраться на дерево и постарайся поменьше попадаться нападающим на глаза». После отданных распоряжений Серано испарился в лесу. Я же пошел выполнять полученные указания. Гном храпел так, будто тщательно изображал работающий трактор. Его не смогли разбудить даже громкие крики пострадавшего в ночи гостя. Придется заняться этим неблагодарным делом мне. Мастер Гронхельм просыпаться не желал ни в какую, как я его не тряс. Да чего же крепкий сон. Мне даже стало немного завидно, хотя я на свой сон никогда не жаловался. Пришлось взять свой тренировочный топор и заехать по его шлему, лежащему под головой. По результату моей задумки, шлем отлетел на пару метров, гном же ударился головой об землю. Но мне показалось, что проснулся он все же от звука удара металла о металл. «А, что?» — подскочил гном. «Что случилось? Почему у меня в ушах звенит?» «К нам, похоже, приближаются ночные гости». Мои слова тут же подтвердили еще 2 крика. То ли Серано уже успел до них добраться, то ли новые ловушки сработали. «Это хорошо. Давненько я не разминался. Пора тряхнуть стариной. Где мой шлем?» Я указал направление, куда тот улетел. «Ага, отлично». Гном бегом бросился к шлему, нахлобучил его и, вытащив свой молот, тоже побежал в лес. Только в отличие от Серано он не исчез. Лязгание его доспехов слышно было, наверное, за километр. Я же поспешил залезть на широкое дерево, растущее метрах в 10 от поляны. Маг и целитель были офлайн, так что веселье пропустят. На дереве нашлась очень удобная развилка. Расположился на ней, приготовил стрелы. Очень тихо, на грани слышимости, раздался шорох со стороны моей спины. Я постарался обернуться так, чтобы ничем не звякнуть и не скрипнуть. К счастью, мне это удалось. Мои, привыкшие к темноте шахты, глаза довольно хорошо различали окружающий лес. Но те, кто подкрадывался, были ребятами не промах. Их было всего трое, но передвигались они по очереди. Пока один бежал, остальные двое его прикрывали. И они довольно браво продвинулись мимо моего дерева. Спасибо Сирано за идею, а то меня сейчас могли бы уже потрошить. Как я не вглядывался в их фигуры, никаких подсказок система не выдавала. Видно, маловато у меня все же восприятия. Когда они добрались до нашей полянки, раздался лязг оружия и сминаемых доспехов. Иногда раздавался неприятный хруст, ну и, конечно, крики. Звуки эти раздавались с той стороны, куда умчался гном. Похоже, там жарковато. Желание подключиться к общему веселью подстегнуло меня выстрелить в одного из участников неведомой троицы. Разум подсказывал не трогать неизвестных, но авантюризм толкнул вперед. Тщательно прицелился в основании шеи одного из них. Критический удар. Вы нанесли урон 306. Ученик Тени Великого Леса. 934 из 1240. Внимание! Нанесена травма. Повреждение двигательной системы. Знание слабых точек тела помогает в ослаблении врага. Поздравляем! Вами открыт навык травмирования. Навык травмирования позволит вам наносить врагам раны, выводящие их из боя. Поздравляем! Навык акупунктура увеличился на +1. Классный навык. Особенно эффект. Моя жертва рухнула кулем на те кусты, рядом с которыми сидела. Остальные двое куда-то пропали. Сдается мне, что если я сейчас этого упавшего товарища не прикончу, то он вскоре восстановится или его восстановят. Медлить нельзя, но и стрелять сильно не хочется, ведь меня могут заметить. Вот если бы кто-то из оставшейся парочки показался. Мои мысли словно были услышаны. Шевельнулся куст, за ним устроился один из нападавших. Видно, его было чрезвычайно плохо, так что травму вряд ли получится нанести, но попробовать все же стоит. Два быстрых выстрела по притаившемуся врагу нанесли 5,5 сотен урона. Один выстрел прошел с критическим уроном, но травму нанести так и не удалось. А вот дальше начался ад. Третий не дремал, и эта пара выстрелов дала ему возможность меня вычислить. Выстрелы не заставили себя долго ждать. За мгновение до нападения я успел разглядеть наконечник одной из стрел. Уж лучше бы я его никогда не видел. Боль была чудовищной. Нет, не так. Чудовищный, кошмарный, ужасный, невероятный, невозможный. Казалось, что мне воткнули прут в глаз и достали этим прутом до задней стенки черепа. Я орал, орал исступленно, и как будто этого было мало, досталось и второму глазу. Боль застилала все мое сознание, боль затопила весь мир. Не осталось ничего, кроме боли. Боль и темнота. В этой темноте изредка мелькали вспышки молний служебных сообщений. Я только отмахивался от них. Пытаясь спрятаться за деревом от следующих выстрелов, я зацепился древком стрелы за ствол. Это принесло новую порцию боли. До этого мне казалось, что кричать громче невозможно. Как же я ошибался. Невозможно передать, каково это, когда что-то внутри твоей головы царапает стенки черепа изнутри, при этом задевая мозг. Я думал, что боль меня просто разорвет изнутри, или я сойду с ума от нее, но она начала потихоньку стихать. Я почувствовал, как стрелы начинают по миллиметру сдвигаться обратно. Как ни удивительно, это не вызывало новых вспышек боли. Наоборот, боль все стихала и стихала, пока не отключилась вообще, вместе с выпавшими из моих глазниц стрелами. Странно, меня по-прежнему окружала полная темнота. Что-то тут явно не так. Логи мне в помощь, благо их я мог читать совершенно спокойно, несмотря на то, что ничего вокруг больше видно не было. Вы получили урон 224. Осталось жизни 486 из 710. Внимание, получена травма, повреждение правого глаза. Эффект ухудшения зрительного восприятия на 12 часов. Поздравляем, навык стойкость увеличился на +1. Поздравляем, увеличена характеристика здоровья +1. Не слабо с меня сняли одним выстрелом. Впрочем, мой выстрел по мощности явно был круче. Но отчего-то мне кажется, что по уровню боли выстрел противника мой перещеголял с большим запасом. Стойкость, конечно, порадовала, но повтора мне совершенно не хотелось. Даже за еще один плюс к стойкости. Странно, но у меня сложилось полное впечатление, что тот противник специально шевельнулся в своих кустах, выманивая меня для третьего. Уж больно быстро я получил стрелу после своего выстрела. Ну да ладно, что там дальше? Вы получили урон 240, осталось жизни 246 из 710. Внимание, получена травма, повреждение левого глаза, эффект ухудшения зрительного восприятия на 12 часов. Внимание, эффекты от травм складываются, получена травма слепота, эффект отсутствия зрения на 12 часов. Поздравляем, навык стойкость увеличился на плюс 1. Поздравляем, увеличена характеристика мудрость плюс 1. Так вот почему вокруг так темно. Что самое интересное, эта самая пресловутая слепота совершенно не мешает видеть игровой интерфейс. Специально поигрался с инвентарем, почтой, библиотекой. Все прекрасно видно, а вот окружающий мир тонет в абсолютной темноте. Такой даже в шахтах не бывает. Даже немного страшновато стало, а вдруг так навсегда останется, или, не дай бог, в реале так станет. Вот откуда такие дурацкие мысли берутся? Ведь понятно же, что это просто специальный эффект от игры. Почему же я так напрягаюсь? Интересно, а откуда разработчики взяли ощущение ослепления? Или пробитие мозга стрелой? Это же просто жуть. Ведь это надо было как-то разработать и вложить все внутрь игры. Жуть какая-то. А что у нас было потом? Внимание! Критическое повреждение зрительной системы. Получена травма слепота. Эффект отсутствия зрения продлен на 12 часов. Внимание! Добавлен эффект кровоточащая рана. 20 в секунду в течение 5 секунд. Поздравляем! Навык стойкость увеличился на плюс 1. Поздравляем! Увеличена характеристика здоровья плюс 1. Да, не слабо я задел стрелами за ствол. Впрочем, ощущения были гораздо хуже всех этих эффектов. Итого за 2 выстрела и неосторожное движение головой выросла стойкость на 3 пункта, здоровье на 2 и мудрость на 1. Это очень круто, очень и очень. Но в дальнейшем надо все же научиться уворачиваться от стрел. Так, а почему мои раны вылечились? Игрок Бертруччо использовал на вас заклинание «Малое благословение». Эффект кровоточащей раны снят. Жизнь 226 из 710. Игрок Бертруччо восстановил ваше здоровье на 50 пунктов. Жизнь 276 из 710. Игрок Сирано де Бержерак восстановил ваше здоровье на 250 пунктов. Жизнь 526 из 710. Игрок Бертруччо восстановил ваше здоровье на 50 пунктов. Жизнь 576 из 710. Эффект кровоточащей раны снят. Игрок Бертруччо восстановил ваше здоровье на 50 пунктов. Жизнь 626 из 710. Эффект кровоточащей раны снят. Игрок Бертруччо восстановил ваше здоровье на 50 пунктов. Жизнь 676 из 710. Эффект кровоточащей раны снят. Игрок Бертруччо восстановил ваше здоровье на 50 пунктов. Жизнь 710 из 710. Эффект кровоточащей раны снят. Между заклинаниями Бертруччо проходило по 5 секунд. Итого боль меня отпускала в течение 20 с лишним секунд. Но как здесь оказался Бертруччо? И миновала ли уже опасность или еще нет? И уж если миновала, то почему с меня не снимают слепоту? На всякий случай решил не высовываться. Хватит с меня геройства на сегодня. Лучше подожду, пока с врагом разделаются зрячие. Лесовик, ты долго еще будешь кукушку изображать? Или ты там уже гнездо свил? Тирано был до невозможности деликатен. Да кто ты был? Последний лесовой, а стал первый гнездовой. Опять какая-то ахинея. Наверняка опять какая-то неузнаваемая цитата. Сидящие на поляне засмеялись. Непонятно, то ли оценили непонятную мне шутку, то ли увидели что-то комичное в том, что я не слезаю с дерева. Пришлось слезать. Далось мне это нелегко. Когда не видишь поверхности дерева, по которому лезешь, альпинизм превращается в нетривиальное занятие. Через 3 минуты моего спуска смех на поляне стих. «Лесовик, с тобой все в порядке? Что-то ты долго спускался?» Я обернулся на звук. «Твою мать! Пиндец! Японский городовой!» Ребята были весьма лаконичны. «Не повезло», — подытожил гном. «Слепоту словил». «Да, судя по всему, ученички-то продвинутые были», — задумчиво протянул Сирано. «Раз уже сейчас травму имеют за пазухой. Или они изначально травму взяли вместо одного из основных скиллов. А сколько она у тебя висеть будет?» «Сутки». «Да, похоже, наш поход откладывается». «Но каковы эльфы, а?» Интонации в голосе Сирано мне даже напоминали какой-то восторг. Как они оперативно подослали этих товарищей, да еще и к лагерю запустили отвлекающую группу, а сами подобрались с другой стороны и аккуратно мимо моих ловушек прошли. Да уж, ребятки всесторонне развиты и очень талантливы. Гордись, мой юный друг. Чем? Слепотой? Да при чем здесь слепота? Это вообще мелочь. Главное, что за тобой посылают весьма одаренных молодых людей. А значит, уже вскоре могут нарисоваться следующие охотники за твоей головой. И это будет весело. Что-то я сомневаюсь в веселье. Мне вот как-то совершенно не весело. Поддерживаю лесовика, подал голос Бертруччо. О, кстати, Бертруччо, а ты как здесь очутился? Поинтересовался я. Опять же, это очень просто, мой юный друг, подал голос Сирано. Я в очередной раз выполнил твои обязанности. Взял у всех контакты в реале, предупредил о возможных неприятностях, чтобы они были на связи. Ну а когда начались проблемы, разослал всем сообщения. Вот так здесь и появились Бертруччо и Эстрагон. По идее, это должен был сделать ты, как организатор похода. Но не будем мелочиться по пустякам. Мне стало немного стыдно. Что-то я свою голову вообще довольно редко включаю в последнее время. А надо бы делать это чаще. Впрочем, сейчас гораздо важнее другое. Ребята, судя по словам об откладывании похода, я так понимаю, что вылечить мою слепоту никому не под силу. Лесовик, я начинающий лекарь, так что могу только крохотные травмы снимать, вроде кровотечения. А слепота относится к одной из тяжелейших травм. И потом снятие ее у профессионала будет стоить около 1000 золотых монет. Проще сутки подождать. «Я так не думаю», – начал высказывать свою точку зрения Сирано. «Наверняка это были слабенькие противники, так сказать, первый блин комом. А следующими пойдут товарищи посильнее. И где гарантии, что после драки с ними мы все не окажемся слепыми? Я за то, чтобы продолжить поход и как можно скорее». «Да вы что, сбрендели? Ночь же сейчас! Где же это видано по лесу ночью шляться? Я же не эльф какой, а честный гном». «Да тут можно в темноте глазом на сучок напороться и стать слепым без всяких эльфов!» «Нет! Спать, срочно спать! А уж на рассвете пойдем!» Послышался лязг доспехов, видимо, гном укладывался. Я тоже не стал заставлять себя уговаривать. До местного рассвета оставалось всего 2,5 часа. «Эх, не высплюсь!» Засыпал я под недовольное бормотание Сирано и мощный храп гнома.